Половина седьмого, и мы начинаем наше занятие. У нас сегодня с вами большая культурная программа, связанная с завершением нашего курса. Для начала, как всегда, пускаешься с традиции, мы проверяем домашнюю работу. За это время опаздывающие добираются до нас. Как правило, вы помните, я прошу вас, моих уважаемых слушателей, на доске в перерыве записать домашнюю работу. Но последнее занятие, как самое тяжелое и сложное, я записываю сама. Но если вы очень хотели прямо последнее занятие ответить у доски, а я вам такую возможность не дала, то я сейчас быстренько все стираю, и вы записываете. Стирать? Так. Итак, пожалуйста. Ну, должно же быть чувство удовлетворения от курса. Может, вы хотели ответить у доски, поэтому я спрашиваю. Итак, давайте посмотрим с вами вашу домашнюю работу. Она на доске, а у дистанционных слушателей на экране их компьютера. Итак, смотрите. Операция 5.1. Мы с вами должны были сделать предоплату нашему контрагенту фирме «Демом». Мы решили купить у них товар. Но своих денег у нас не было. Поэтому, допустим, отправились в банк и сказали: «Дайте кредиту». Допустим, дали. Ну, а раз дали, то мы с вами зафиксировали следующую операцию. В операции 5.1 1 декабря мы получили на расчетный счет 180 тысяч и показали задолженность нашу перед банком. Это кредиторская задолженность. Счет 66-й – это краткосрочное кредитование. Причем на счете 66-м у нас с вами есть субсчета. Итак, субсчет первый. Так, две секундочки. Только звук отключу. Так, итак, субсчет первый. Это сумма основного долга по кредиту взятому. 66,2 – это проценты по нему. Итак, на расчетный счет получили деньги и задолжали банку. Эти деньги в операции 5.2 с расчетного счета мы с вами отправили 354 тысячи. Ну, понятно, что у нас еще были какие-то деньги на расчетном счете. Мы взяли частично в банке. Поэтому надо смотреть, что у нас по дебету 180 покрыть 354, да? У нас до этого, соответственно, были деньги на расчетном счете. Поэтому вот сумму, которая нам не доставала, мы и взяли. Поэтому с расчетного счета 354 тысячи было отправлено нашему контрагенту, поставщику. Зовут его Демо фирма, да, то есть название его Демо. Мы его проавансировали. И у нас по дебету 62-го возникла дебиторская задолженность нашего поставщика. То есть под наш аванс он должен отгрузить. Итак, у нас возникла дебиторская задолженность. Дальше мы рассуждаем себе. Если мы с расчетного счета заранее проавансировали поставщика, то мы имеем право при наличии трех условий произвести вычет НДС, не ждать отгрузки. То есть мы дебетуем 68,2, уменьшаем НДС на 54 тысячи, это 18% от 118 354 тысячи, 54 тысячи, мы с вами уменьшаем наш долг перед бюджетом по НДС, корреспондируя 76ВА. Вспомните, пожалуйста. Когда мы можем сделать эту операцию? Первое. У нас есть документ об оплате. Платежное поручение у нас есть подшиток банковской выписки. Дальше. У нас есть счет-фактура на аванс, который мы получили от нашего поставщика фирмы «Демо». И в договоре обязательно должен указан быть пункт об авансировании. При наличии трех этих условий мы имеем право дебетовать 68,2. Операция 5.2 понятна? 5.2 понятна. Операция 5.3. Когда фирма Демо дождалась от нас частичной предоплаты, они безумно возрадовались нашей безукоризной честности и отгрузили по накладной эти товары, под которые мы авансом перечисляли. Получив накладную от нашего поставщика фирме Демо, мы с вами сделали следующие операции. Посмотрите, пожалуйста. Итак, операция 5.3. Согласно накладной, мы заявили, 500 тысяч стоит сам товар, и мы дебетуем 41.1 под названием, условно название X товара. На 19-м счете, третьем субсчете, мы выделяем 18% НДС, это 90 тысяч, и говорим, эту сумму 590 тысяч мы должны нашему контрагенту фирмы Демо по их отгрузке. В результате по одной и той же сделке у нас возникают пока два незакрытых долга. Когда мы их проавансировали, то фирма Демо стала нашим дебитором по авансу. Когда мы от них получили активы, в данном случае товары, то они стали кредиторами по отгрузке. Вот и висят два долга. По второму видим аванс, по первому видим, сколько мы им должны по отгрузке. Но кроме накладной, фирма Демо выдала нам еще счет-фактуру по этой отгрузке. И мы сказали себе, раз у нас есть счет-фактура, мы можем с 19-го счета 90 тысяч списать и дебетовать 68.2. И тут мы с вами обнаруживаем, что у нас по одной и той же сделке у нас два вычета НДС. Первый вычет с аванса, второй вычет с отгрузки. Два вычета по одной сделке многовато будет, рассуждаем мы. И если вы вначале сделали вычет с аванса, потом вычет с отгрузки, то нужно сразу же после этого вычета с отгрузки убить НДС с аванса. Или это называется восстановить НДС с аванса. И вы делаете операцию обратную в данном случае той, где вы в данном случае исчисляли НДС с аванса. Успели? Дальше посмотрите, пожалуйста. Дальше мы рассуждаем с вами. Осталось только посмотреть, кто кому должен в этой жизни. И поэтому мы с вами закрываем 61 на 62. Итак, закрываем 61 на 62. Посмотрите, пожалуйста. Мы делаем операцию обратно закрываю это крестом, как бы, да? Причем на сумму меньшую из двух долгов между авансом и отгрузкой. Придется закрывать дверь. Итак, посмотрите, пожалуйста. Мы с вами делаем операцию зачет аванса поставкой на сумму меньше из двух долгов между 62-м 354 тысячи и 61-м 590. Вот на меньшую сумму мы должны закрыть в данном случае чей-либо долг и посмотреть, чей долг мы закрыли. Посмотрите, пожалуйста, 62-й по дебету 354, он закрыт. По кредиту 590 и 354. Вот этот долг открыт. Вот если вы мысленно или немысленно перед собой нарисовали бы, развернули бы самолетик по 61-му демо, то что у вас было бы? 500 тысяч по кредиту мы должны за товар, 90 тысяч мы должны НДС. Всего по поставке мы должны 590 тысяч. Но из этой суммы 354 тысячи мы уже авансом отправили заранее, это в зачет идет. И поэтому у вас возникает на 61-м разница между тем, что вы должны по отгрузке, и тем, что вы заранее проавансировали. У вас возникает 236 тысяч, это кредитовая сальдо по 61-му. Вы говорите, мы потом в окончательный расчет должны фирме Демо эти 236 тысяч, пока они висят. Так, вам пока понятно? Итак, смотрите. Если бы вы получили накладную, у вас до этого не было авансирования, то вы сделали всего две проводки. Отдельно товар, отдельно входной НДС. По счет-фактуре возместили бы НДС. Но в силу того, что у вас до этого было авансирование, вы должны сделать еще две дополнительные проводки. Первое – убийство НДС с аванса. или это мы говорим восстановление десаванса. И второе, это зачет аванса поставкой, чтобы посмотреть, кто кому остался должен. Так, идем дальше. Операция 5.4. В операции 5.4 мы получили от нашего, так сказать, нашего контрагента фирмы Netto, который оказывали транспортные услуги, акт об оказанных транспортных услугах. Откуда мы узнали? 1500 – это затраты, связанные в данном случае с доставкой данного товара. 270 рублей – это входной НДС. Мы должны фирме Netto 1770 рублей. Но от фирмы Netto, посмотрите, пожалуйста, в операции... Так, извините, немножечко паузу сделаю. Сейчас. Так, итак, фирме Netto мы должны 1770 рублей. Однако, кроме акта, мы от фирмы Netto получили еще счет фактуру по этой услуге. И тогда мы с 19 счета 270 рублей списали и дебетуем 68,2, уменьшая налог. Следующая операция – это с расчетного счета платежным поручением 1770 рублей мы отправили нашему контрагенту, фирме Netto. Мы закрыли наш долг перед ним. По какому поводу? По поставке, по доставке. Операция 5.4.5.5 не вызвала сложностей? Все понятно? Понятно. Хорошо. Операция 5.6. Итак, смотрим операцию 5.6. В операции 5.6 на ваш расчетный счет поступило 955 800, вас проавансировал ваш покупатель фирма «Омега». Тогда вы сказали себе, деньги поступили на расчетный счет в сумме 955 800 и спросили себя, от кого? От покупателя. У вас возник счет 62-й. А откуда деньги-то? Что, какая, так сказать, причина-то? Вы говорите, авансирование, предоплата. И показываете 62.2 в аналитике «Омега». Таким образом, обратите внимание, пожалуйста, после этой операции «Омега» стала вашим кредитором по авансу, потому что деньги вы от них уже получили, но в эту минуту ничего им в ответ не отправили. Поэтому получается, что, получив деньги, вы под их аванс должны для них сделать что-то полезное в этом жизни. В данном случае отгрузить товар. Вспомните, пожалуйста, как только вы получаете от покупателя аванс, если ваша деятельность облагается НДС, то вы обязаны 18% с полученного аванса, то есть со 118, отщипнуть бюджету. Итак, 145 800 – это мы должны бюджету НДС. Вы показываете ваши обязательства перед бюджетом, кредит 68,2. И спрашивайте себя, а с чего это, с какой радости мы должны? И отвечаете, да с аванса. Я говорила вам, что в принципе здесь нужно корреспондировать по правилам бухгалтерского учета, по идее, 62,2. То есть мы должны с аванса, уменьшая аванс. Но для того, чтобы не искажать оборот, сколько вы должны вашей «Омеге» по этому авансу, то разработчики программы 1С, они ввели некий счет 76АВ. Потому что все равно потом мы его убьем, да, или восстановим, скажем так, да. Но короткое время эта сумма висит на этом 76АВ. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, на две как бы зеркальные операции. Когда вы с расчетного счета проавансировали фирму «Демо», то в данном случае вы имели право зачесть НДС заранее. Но когда вы получаете от «Омеги» аванс, то вы начисляете НДС бюджету. Поэтому что получается? Тот, кто деньги в виде аванса получает, он с этого аванса должен начислить бюджету НДС заранее еще до отгрузки. А тот, кто платит, имеет право с аванса произвести вычет, не ждать, когда он получит активы, услуги, работы и так далее. Вот вам обратная ситуация. Я специально здесь очень сконцентрированно заложила все операции, какие возможны, чтобы мы с вами с учебной целью методически посмотрели все эти операции. Дальше. Операция 5.7. В операции 5.7 мы рассуждаем. К нам поступил аванс, то есть есть деньги. А каждый день, который мы держим у себя банковский кредит, это проценты. Поэтому если можно избавиться от этого раньше, то нужно закрыть раньше. И вот тут нужно, конечно, посмотреть ваш договор на по кредитованию с банком, а именно, позволительно ли, скажем так, в этом договоре закрывать раньше. Потому что вполне вероятно, что там определенный срок оговорен, и вы должны будете заплатить проценты за этот срок, на который вы оговаривали. Но если там возможность закрыть раньше, то, конечно, вам выгоднее это сделать пораньше, потому что деньги у вас есть. Допустим, можно. И тогда получается, что мы считаем, что мы пользовались чужими денежными средствами 3 дня. И поэтому за эти 3 дня мы можем начислить этот процент, в данном случае, по банку. И мы рассуждаем, 296 рублей – это мы должны банку проценты. Вот тут обратите, пожалуйста, внимание на следующее. Это я смотрю, чтобы у меня у слушателей дистанционно было все в порядке на экране. Итак, смотрите, 296 тысяч – это мы начисляем проценты, показывая, что это наш прочий расход. И вот здесь вот обратите внимание, пожалуйста, что у вас перед банком возникло уже 2 долга. 66 один раз скажет, сколько вы должны по сумме основного долга, а 66,2 – сколько вы должны по процентам. Как мы считали в данном случае, как мы с вами считали эти проценты? Посмотрите, пожалуйста, на второй доске у вас, на второй доске у вас показан в данном случае этот расчет. А дистанционным слушателям я тоже показываю его на экране. Итак, посмотрите, пожалуйста. 180 тысяч мы брали в сумму основного долга у нас, да, было. Брали мы, допустим, по 20% годовых. Значит, это за год должны отдать. Мы делим на 365 дней, определяем, сколько мы должны процентов сплатить за один день. А дальше умножаем на N. Это количество дней, которые мы пользовались чужими денежными средствами, в данном случае банка. Если вы посчитаете, у вас будет 296 рублей. Однако вспомните, пожалуйста, я говорила вам, что это только для бухгалтерского учета. Все проценты ложатся в расходы прочие и снижают вашу прибыль бухгалтерскую. Но когда вы захотите, извините, налогооблагаться, налог на прибыль, вы должны сделать следующий расчет. Для цены налогового учета вы делаете следующий расчет. 180 тысяч вы умножаете на... А вот теперь вспомните, пожалуйста, учетная ставка Центрального банка, взятая в 1,8 раза. Вы знаете, что на сегодняшний момент ставочка 7,75. Но вы понимаете, что если я буду в домашней работе скакать за учетную ставку Центрального банка, то я должна буду все время баланс переделывать. Поэтому я у вас написала, что я взяла условную ставку 10%. Потому что вы же понимаете, она завтра может измениться. А нам нужно понимать методику расчета, правда? Поэтому я взяла 10%, а по сегодняшнему дню здесь будет 7,75, мы с вами говорили, и умножаю на 1,8, в 1,8 раза. Вот это годовой норматив под налогообложение. Делю на 365 дней и умножаю на 3 дня. Получается 266 рублей. Вам расчет понятен? Тогда говорим так себе. Для цели бухгалтерского учета в расход 296. Для цель налогового учета только 266. Получается, что бухгалтерские расходы больше, чем налоговые, на 30 рублей. А раз расходы больше бухгалтерские, то прибыль бухгалтерская меньше, чем та, с которой нужно налогооблагаться. Поэтому получается, что с этой суммы 30 рублей нужно заплатить государству налог на прибыль по ставке 20%. То есть со сверхнормативных расходов платится 20% налог на прибыль. То есть они не принимаются. Так, вот это понятно? Итак, у нас с вами для цели бухгалтерского учета и налогового учета разные расходы. И раз бухгалтерские расходы больше, чем налоговые, то бухгалтерская прибыль меньше, чем та, с которой надо платить налог на прибыль. Поэтому в данном случае вот с этих суммы 30 рублей мы должны заплатить налог на прибыль по ставке 20%. Ну а мы с вами завершаем операцию 5.7 следующим образом. Мы говорим, мы должны банку 180 тысяч, мы должны банку 296 тысяч, а раз должны, надо платить. И поэтому в положенные сроки с нашего расчетного счета банк спишет две суммы. 180 тысяч закроет сумму основного долга. 296 рублей закроются проценты. Можно дальше идти? Понятно? Хорошо. Операция 5.8. Для того, чтобы хорошо посмотреть операцию 5.8, я очень рекомендую открыть брошюру «Бухгалтерские документы», где мы иллюстрации все время смотрим, первичку, баланс и так далее, «Бухгалтерские документы», на странице 61, посмотрите, пожалуйста, там накладная у нас, кто успеет открыть. Да, накладная? 61, пожалуйста. Итак, посмотрите, пожалуйста, 61 страничка. Если кто-то забыл свои брошюрки, соседи, поделитесь, пожалуйста. Итак, посмотрите, пожалуйста, мы с вами отпустили 900 штук товара по цене 900 рублей за единицу фирме «Омега» на общую сумму 810 тысяч там у нас, да? Дальше, взяли этой суммы 18% и сказали 145-800 – это НДС, графа 14, а потом сложили нашу выручку чистенькую, 810 тысяч, и НДС бюджету 145-800, и получили в последней графе 15 955-800. Вот это сумма нашей выручки. Поэтому посмотрите, пожалуйста, как на основании накладной нам нужно с вами записать проводки. Любая накладная, я уже говорила вам, всегда дает вам на отгрузку, накладная на отгрузку, на продажу дает всегда нам три проводки, три записи. А именно, по дате перехода права собственности у нас возникает выручка по основной деятельности на 118%. Включая НДС, с одной стороны. А с другой стороны, накладная – это документ товарный. Она расскажет о том, что мы Омеге отдали товара на сумму 155-800. Но Омега пока по накладной, судя, не заплатила. Потому что накладная – это не документ, который рассказывает об оплате. И поэтому накладная расскажет о том, что мы эту сумму ждем от того, кому отдали, кому отгрузили. То есть Омеги. А Омега 62 счет – это покупатель по отгрузке. Итак, у вас по 62 счету возникает долг Омеги по отгрузке. Дальше вы рассуждаете, смотря в графу 14. Стоп! Но с нашей выручки 955-800 нужно же бюджету отщипнуть 18%. И смотрим графу 14. 145-800 – это наша организация должна бюджету. Мы должны бюджету. Что? НДС. А с чего должны-то? Да с выручки, то есть уменьшая выручку. Теперь получается в операции 5.6 и 5.8 у вас 2 возникает НДС. В операции 5.6 мы должны бюджету 145-800 с чего? С аванса. А в операции 5.8 мы должны бюджету эту же сумму с чего? С выручки, с реализации. В результате у вас возникает 2 начисленных НДС по одной и той же сделке. Вы опять говорите, многовато будет. И себе, значит, замечаете пока, но пока никаких движений в сторону НДС не делаете, потому что нужно заканчивать с накладной. Накладная ведь дает вам еще и третью операцию. Вы смотрите в графу 10, сколько отпущено количество, и говорите, мы отпустили 900 штук. А почем они были в закупке? И обращайте внимание на операцию 5.3. Вы же товар там закупали. Вы закупили 1000 штук по 500 рублей. Из этих 1000 штук вы 900 штук отдали Омеге. Тогда вы говорите, у нас по 941 счета висел товар 1000 штук на 500 рублей. На общую сумму 500 тысяч. Из них 900 штук мы отдали. Почем? По 500 рублей. В результате 450 тысяч вы списали товары со склада, сказав, что это себестоимость продаж. А что такое себестоимость продаж? Во что обошлась покупка проданных 900 штук? Таким образом, любая стандарт-накладная даст вам следующие записи. Графа 15 расскажет о выручке, включающей НДС. Графа 14 поможет вам выделить бюджету его часть. Графа 10 скажет, сколько вы отпустили. Лишились права собственности. Сколько нужно снять с учета товара? Так, пока понятно? И вот если бы у вас до этого не было предоплаты, то вы на этом бы закончили, остановились бы. Но раз у вас была предоплата, тогда вы вспоминаете, что у вас по одной сделке два раза начислен НДС. Это много очень. Тогда вы говорите, если вначале начислили НДС с аванса, потом начислили НДС с отгрузки, то после этого нужно убить НДС с аванса. То есть восстановить. И вы делаете операцию обратную второй операции в 5.6. То есть 68,2 у вас будет проходить по дебету, 7,6 АВ по кредиту на сумму 145,800. Успеваем? И, наконец, последнее. Вы рассуждаете. В свое время в операции 5,6 мы получили от Омеги авансом сумму 955,800. И стали должниками Омеги. Когда же мы отгрузили, то на эту сумму Омега наш должник. В результате по 62 Омега у вас висят два незакрытых долга. По второму субсчету аванс, который вы от них получили, по первому субсчету сколько вам отгрузили. Тогда говорите, а сделка-то совершена. Ну-ка посмотрим, кто кому должен. И делать зачетную операцию. Мы ее еще называем крестиком. То есть 62,1 закрываете на 62,2. На сумму меньшую из двух долгов, если они разные. А они равные. А раз они равные, то вы закрываете и счастливые, довольные расходитесь с Омегой. Никто никому ничего не должен. Успели? Какие у вас есть вопросы пока? 5,8 нету? Хорошо. Операция 5,9 расскажет то же самое, но в розницу. Какая разница принципиальная между отражением в опте и отражением в рознице? В данном случае, что в опте у нас возникает счет 62-й, покупатели-заказчики, а в рознице не будет счет 62-го, потому что я говорила вам, что в рознице покупатель – это безликая масса, несущая деньги к кассе, без фамилий, без названий, без имен. А раз так, то мы рассуждаем. Наш кассир получил деньги в кассу 10,620 от населения обезличенного и передал этому населению 10 штук товара. Раз передал товар, у нас выручка отражена на продажную стоимость 10,620. Правда, с этой выручки нужно отщипнуть бюджету 18%, то есть 1620, чтобы показать, что мы должны эту сумму бюджету, с продаж должны бюджету НДС. Дальше спросили себя, а сколько отпущено товара? И сказали, 10 штук. А почем закупали-то? По 500 рублей. И получается, что вы должны списать с 41-го счета проданные 10 штук по 500 рублей, то есть на сумму 5000 рублей. Это себестоимость ваших продаж. Понятно? Таким образом, вы везде наблюдаете, что любая продажа влечет три проводки. Отражение выручки, начисление НДС и списание проданного. А дальше. Из кассы частично выручку взяли в сумме 4000 рублей и переправили на расчетный счет, сдав по объявлению на взнос наличными. Я специально показывала вам на лекциях, как это сделать через инкассатора. Там возникает счет 57-й, помните? А сейчас показала, как это сделать непосредственно в кассу банка. Если вы утром в 10 утра поедете, то можете сдать и сразу деньги зачислить на расчетный счет, соответственно, эту дату. Дальше смотрите. Операция 5.11. В операции 5.11 мы с вами отдали один товарный образец. Что значит отдали? Мы списали со склада товар одну штуку 500 рублей на сумму 500 рублей и сказали себе, мы понесли свои коммерческие расходы, потому что товарный образец мы продвигаем товар на рынок. У вас возникает дебет 44-го счета, коммерческие расходы. Вполне вероятно, что вторую проводочку вообще не делали, потому что я вам пока еще не рассказывала. Я сейчас вот на домашней работе могу показать эту частную операцию. А именно, с 2006 года у нас появилась в главе 21 под названием НДС новая норма. А именно, если ваша организация отдает рекламные образцы на сумму больше, чем 100 рублей за единичку, то вы обязаны начислить бюджету НДС. То есть вы приходите в магазин, там красивые барышни для ноги раздают пакетики с чаем, вернее, почаю в данном случае. Каждый пакетик, он меньше, чем 100 рублей. Это не важно, что в совокупности больше. Нет, каждый меньше, чем 100 рублей. Тогда организация, которая поет чаем своих покупателей, рекламирует этот чай, она не будет начать НДС. Не будет, потому что он меньше, чем 100 рублей. Но если какие-нибудь блокноты раздают больше, чем 100 рублей, то с каждого такого блокнота нужно начислить бюджету НДС 18% с этих образцов. Так, понятно. Вот такая вот история у нас с вами уже несколько лет, в общем-то, работает. Дальше смотрите. Операция 5.12. В операции 5.12 у нас сгорели 4 штуки товара. А они у нас были по 500 рублей, помните? Да? Мы их приход в 500 рублей. Тогда мы говорим, раз товар сгорел, нужно снять его с учета. Что же учитывать сгоревшие останки? Это ж не товар уже. Поэтому мы с вами списываем этот товар, кредитуя счет, со счета 41-го. На сумму 2000 рублей, то есть 4 штуки, 500 рублей за единичку. И говорим, наша организация несет прочие расходы. Я сегодня буду рассказывать, это как раз прочие расходы. Вот эту вторую проводочку вы можете и не делать. Ее делают осторожные бухгалтеры. А те, которые ходят, хотят идти в суды, они ее не делают, естественно. Да? Вот. Так вот, я же не могу свергнуть судебное разбирательство, поэтому даю вам более безопасный вариант. Когда мы начисляем НДС со сгоревшего товара, а какая здесь логика? Вспомните, пожалуйста. А логика у Минфина такая, и у наших проверяющих налоговой службы федеральной. Они говорят, в операции 5.3 ты на счет 19 повесил входной НДС. А потом с 19 счета списал и дебетовал 68.2. То есть вычел НДС по этой партии. Ты почему это сделал? Потому что тогда у тебя было три условия сложившихся, а именно товар был оприходован, счет фактура была получена, и ты собирался торговать этим товаром, использовать в деятельности облагаемый НДС. Но часть товара у тебя сгорела. Значит, ты больше не будешь использовать в деятельности облагаемый НДС. Они же сгорели. То есть государство ничего не обломится с этой продажи. Тогда будь-то добр, отдай назад НДС. То есть начисли назад. Если здесь вы дебетовали 68.2, то здесь вы возвращаете, но не весь НДС со всей партии, а только со сгоревшей части. Я когда-то уже говорила вам, что нет такой нормы в налоговом кодексе, которая заставляет нас возвращать бюджету НДС по утраченному и подобному товару в кражах или в пожарах или других ситуациях. Но Минфин считает, что это надо сделать. Однако я приводила вам решение высшего арбитражного суда, который говорил, что этого делать не надо. И поэтому, если вы решите идти до суда, то вы, конечно, это дело отобьете. А если вы решили не волыниться с вашими проверяющими, тогда вы доначислите НДС. Ну, а как надо? А цена вопроса, мы с вами уже говорили, 360 рублей – нате. А если большие суммы, может побороться, имеет смысл. Наконец, последнее. Последнее – это с расчетного счета. Вот эту вот разницу 236 тысяч мы перечисляем нашему контрагенту, поставщику фирме ДМО. Так, домашнюю работу. Да, проверили, понятно? Значит, что бы я хотела здесь сказать? Вот вы, если перевернете на 25-ю страничку, то там шестой раздел, который я пишу здесь, что делать не надо, вручную не надо. Потому что, в общем-то, так построен курс, что мы предполагаем, что вы пойдете изучать программу «Одна с бухгалтерия». Дело все в том, что у нас же центр компьютерного обучения. И, в общем-то, центр специализируется на программных, так сказать, программном обеспечении, обучении программ. А наш курс теории, он прикладной, по идее, да? Потому что нельзя идти в программу 1С без теоретического курса. Поэтому создали такой теоретический курс под эту программу. И поэтому, конечно, вы понимаете, ну не хочу я заставлять вас руками собирать счет 44-й, ползая по всей этой рабочей тетради. Это же нерационально, понятно, да? Закрывать 90-й, потому что в программе пока закрытие месяца, закрытие года и так далее. Поэтому, по идее, мы готовим вас к вот этой вот изучению программы «Одна с бухгалтерия». Ну а если вы сами разбираетесь, да, хорошо, на «ты» с программой, тогда вы сами можете все эти проводки ввести туда и получить себе, соответственно, завершающие операции. Поэтому я не стала просить вас руками дома делать эти операции. Так, а вот что я хотела вам показать, конечно, это откройте, пожалуйста, бухгалтерские документы на, сейчас, секундочку, на страничке 68-й. Итак, бухгалтерские документы, страница 68-я. Там карточка по счету 41-му. Вот я уже говорила вам, что в программе 1С есть не только стандартные регистры, типа журналов ордеров, всевозможных обороток и так далее, а есть еще такие нестандартные регистры, которые характерны для определенной программы. Вот в 1С есть карточка по счету. Кстати говоря, эту карточку я все время имитирую самолетиком, примитивно совершенно, да? Так вот, представьте, пожалуйста, как проходит вообще ситуация вся на наших предприятиях. Вначале операция происходит вживую. Получаем товар, отгружаем товар, получаем деньги, платим деньги, возникают долги и так далее. По факту свершившейся операции составляется первичный документ. Кассовый, банковский, товарный, авансовый отчет и так далее. В этих документах зашита информация о том, что произошло. Бухгалтер эту информацию кодирует или шифрует через бухгалтерскую проводку и посылает ее в журнал хозяйственных операций для накопления, что мы сами сделали на доске, или вы у себя в домашних своих тетрадочках. То есть что мы сделали? Мы информацию отразили, что произошло. А дальше хочешь тебе пирожное, хочешь тебе мороженое, да? То есть хочешь карточку, хочешь оборотку и так далее. Я захотела посмотреть, что у меня творится на складе. И я вывожу себе на экран карточку по 41-му счету. И она мне хватает все эти числа, которые проходили через проводки по счету 41-му. Посмотрите, пожалуйста, по дебету. Мы с вами 2 декабря оприходовали 1000 штук товара на общую сумму 500 тысяч. Внизу натуральные измерители, сверху стоимостные. Если бы у вас были еще приходы, вы их расположили бы все по дебету. Но у вас в данном случае были только списания. И поэтому, посмотрите, пожалуйста, 5 декабря вы списали 900 штук на общую сумму 450 тысяч. После этого у вас в последней графе осталось 50 тысяч товара. Дальше спускаемся ниже. Мы с вами реализовали в розницу 10 штук на сумму 5 тысяч. Дальше. Мы одну штуку отдали товарного образца. И 4 штуки у нас сгорели. В результате, смотрите, пожалуйста, по дебету 500 тысяч вы оприходовали товара. Стоимостной оценки. 457 500 вы списали под разными соусами. В результате у вас на конец года осталось на складе товара на сумму 42 500. Вы же помните, что они были по 500 рублей за единичку. Поэтому если вы 42 500 разделите на эти 500 рублей, то у вас останется, я не помню, там 83 штуки, что ли. Но это не имеет значения, это можно посчитать. Так вот, в данном случае, если вы на склад ринетесь, инвентаризацию проводить, у вас должно быть в данном случае этого товара на складе лежать. А теперь посмотрите, пожалуйста, на страницу 66-ю. 66-ю. В оборот на сальдо ведомость. В строку счет 41-й. Вы там наблюдаете те же самые числа. Только оборот на сальдо ведомость, она дает информацию по всем счетам вашим, правда? А дальше вы говорите, ну-ка посмотрим, а что у нас как в баланс-то выйти? 42 500 округляете до суммы 43, помните? 43. И идете на 69-ю страничку. В начале строка 1210-я. Там у вас запасов на 50 тысяч. На 50 тысяч запасов. Внутри что у вас лежит? 7 тысяч материалов лежит на складе, а 43 тысячи товаров. Увидели? Поэтому, что у нас получается? Это строка 1214 на 43 тысячи товаров. Получается у нас с вами, что мы вначале операцию проводим по факту, потом документальный учет, документы, потом она в журнал хозоперации попадает, потом она в учетный регистр попадает, а оттуда в баланс. Логика понятна этого процесса? Все вот таким вот образом. Ну, а мы с вами продолжаем. Так, Гжизяк Ольга здесь, на месте? Здесь. На месте, хорошо, приветствую вас. Велена Гриценко, вы на месте? Да, здравствуйте. Слышите меня, здравствуйте, здравствуйте. Так, хорошо. Так, Кучаева Елена Владимировна. Елена, здесь вы, да? Хорошо, хорошо, так. Амеличева здесь. Воронин здесь. Гусарова. Гынгазов. Антон Николаевич. Лев Николаевич здесь. Ефимова. Загорулькина. Катунина. Ковалева. Коваль. Нету. Кузьмичев. Леонтьева. Лыгина. Мелкумян. Остапенко. Здесь, да? Здесь. Потапова. Рыжов. Рыжов. Нету. Самохина. Ситникова. Соловьева. Тихонова. Толпекин здесь. Трошкина. Тюрина. Утюшева. Ленор, вы здесь? Да. Ага, хорошо. Так. Филюшкина. Халецкая. Угу. Последняя наша тема, а дальше ваша свобода, короткая, надеюсь. Дальше-то надо чему-то учиться в профессии. Так, я стираю, и мы продолжаем с вами. Пожалуйста, пишите. Пожалуйста, пожалуйста. Ох, держите. Пожалуйста. Так, сегодня кворум, видимо, все хотят получить свои свидетельства. Я вам говорила в прошлый раз, что у нас проходит анкетирование. Обычно проходит в конце занятия. Однако у нас сегодня 4 группы заканчивают. Один администратор, ему просто не разорваться. Поэтому мы договорились так, что после перерыва, то есть 10.09, он начинает анкетирование. То есть мы прервемся с лекцией. Вы запишите анкету, он у вас унесет все анкеты, и мы будем продолжать. Хорошо? Просто я вас немножечко задержу после занятия, но ничего не сделаешь. Так. Итак, перед вами конспект. Во-первых, посмотрите, пожалуйста, чтобы у вас были странички с 83 по 93. Посмотрите, пожалуйста, с 83 по 93. И оттуда вытащите 92. Оттуда вытащите 92. Там там самолетики. То есть мы с вами видим на этой 92-й страничке три основных самолетика. Там еще один у вас есть небольшой, пока мы не будем говорить. Итак, три самолетика. Я рисую на доске их. Они у вас есть. 90-й слева, 91-й справа и еще счет 99-й. Счет 99-й, прибыли и убытки. А потом дорисуем еще один на доске. Мы сейчас с вами на 18 сквозных задачках будем закрывать год. И для того, чтобы вам было легче наблюдать это, я и предлагаю положить отдельно ваш конспект, куда будем носить проводки, а отдельно эту 92-ю страничку. И туда будем вносить из после каждой операции соответствующие числа. И в результате закроем с вами год. Итак, перед нами два вопроса. Первое – формирование финансового результата. И второе – это реформация баланса, то есть закрытие года. Вы, наверное, помните, что для того, чтобы получить финансовый результат, нам нужно два счета. Счет 90 нам нужен для результата финансового по основной деятельности. Счет 91 по прочим операциям. Основная часть прибыли в вашем конспекте, мы просто следим по конспекту, и я вам сейчас буду иллюстрировать это на примерах. Итак, основная часть прибыли – это, как правило, прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг. То есть результат от обычной деятельности, которая рассчитывается сопоставлением дебетового и кредитового оборота счетов 90-го. Прибыль отражается от продаж дебет 99-го, кредит 99-го, убыток наоборот. Давайте посмотрим с вами на первом примере. Итак, задача первая. Все это занятие мы будем работать на фирме ЗАО «Альтаир». Это фирма ЗАО «Альтаир», создана в августе 2011 года. Уйдем в будущее. В сентябре-октябре деятельности не было. В ноябре-декабре деятельность характеризуется следующими показателями. Почему я так сформировала, придумала эту задачку? Потому что мне нужно показать накопительный характер. А для накопительного характера нужно не меньше, чем 2 месяца. И при этом желательно нам тут с вами не заночевать. Я думаю, что ваши планы это не входит, ночевка со мной здесь. Поэтому в данном случае я придумала так, что мы открылись в августе, 2 месяца раскачивались, а 2 месяца ввергли себя в бурную деятельность, которая характеризуется этими показателями. А дальше спускаемся ниже и видим, что у нас там из показателей. Выручка от продаж, ноябрь-декабрь всего, в том числе в этой выручке сколько НДС сидит. А дальше себестоимость продаж, коммерческий расход, расход на продажу и разница между первой строчкой выручкой и остальными затратными. Это будет ваш финансовый результат, то есть прибыль. Вам условия понятно? Если условия понятно, тогда мы с вами вместе начинаем нашу работу. Итак, пожалуйста. Итак, в ноябре вооружаемся ручками. Вместе со мной записываем. Итак, вместе со мной. Ноябрьская выручка составила 413 тысяч. А выручка по основной деятельности отражается по 90-му счету. Выручка, доход, прибыль отражается по кредиту. Затраты, расходы, убытки отражаются по дебету. Итак, мы отразили месячную выручку, но если бы вы делали не каждой проводкой отдельно, да, а сгруппированной проводкой, мы сказали, за месяц вылученная выручка 413 тысяч. Однако вспомните, пожалуйста, что мы отгрузили покупателю товар или продукцию, выполнили работы, оказали услуги для заказчика, и он стал нашим дебитором 62.1 по отгрузке. дальше сказали себе, но если мы с вами отдали товар, или продукцию отгрузили, или выполнили работу, оказали услуги, то нужно снять с учета то, что не наше, то, на что перешло право собственности. И поэтому на 250 тысяч вы списываете с кредита, тут нужно уместить три счета, вы списываете с кредита товар, 41 счет, или готовая продукция, 43 счет, или, если у вас услуги, то вы с 20 счета можете, соответственно, списать себестоимость свою. Сказав, это себестоимость продаж. Если вы сумму 413 тысяч разделите на 118 и умножите на 18, то вы оттуда вытащите НДС. 63 тысячи. Он у вас в условии есть. 63 тысячи, рассуждаем мы с вами, 63 тысячи, это мы должны бюджету НДС. Мы должны бюджету НДС. С чего должны? Да с выручки. И мы дебетуем 93-й. И вот так мы с вами будем делать после каждой отгрузки. Отражение выручки, списание проданного, отражение себестоимости и начисление НДС. А в конце месяца мы на счете 44-м соберем с вами по дебету наши коммерческие расходы или расходы на продажу. По вашему условию это 40 тысяч. И скажем себе, 40 тысяч, которые мы списали со счета 44-го, это расходы на продажу, уменьшающие нашу выручку. То есть 97-й. А дальше вы смотрите, пожалуйста, если мы с вами посмотрим на свой самолетик по счету 90-му продажи, то что у нас после этих условий будет фигурировать там в виде чисел? 413 тысяч по кредиту – это наша выручка. Она уменьшается на 250 тысяч себестоимость продаж. Она уменьшается на 63 тысячи НДС. И она уменьшается на 40 тысяч расходы на продажу. И поэтому, если мы с вами соберем обороты, то у нас будет выручка ноябрьская – 413 тысяч. Затраты ноябрьские – 353 тысячи. Вы подведете итог. Вы подведете итог, и у вас будет 60 тысяч. Так, вот это понятно пока? 60 тысяч. Тогда вы скажете, наша ноябрьская выручка покрыла наши ноябрьские затраты. Значит, 60 тысяч – это что такое? Прибыль. А где место прибыли в конце месяца? На счете 99-м. Значит, нужно изловчиться, эти 60 тысяч убрать с 90-го счета и поместить каким-то образом на счет 99-й. Как это мы делаем? Вспомните, пожалуйста. Мы должны с вами за счет закрытия счета 90-го, за счет закрытия счета 90-го, обнуления счета 90-го, мы должны эти 60 тысяч сбросить на счет 99-й. Таким образом, если сальдо вылезло кредитовое, то мы на 60 тысяч, на 60 тысяч, дебетуем счет 90, эти 60 тысяч кидаем на счет 99. Понятно вам это? Понятно. Сейчас 2 секунды, я выдам только конспект. Таким образом, вы можете в конце месяца сделать следующую операцию. Давайте мы с вами сделаем ее. Возвращаемся к нашей страничке. Операция будет такая. На 60 тысяч я дебетую счет 90, синтетический, на 99. Записали? Но при этом посмотрите, пожалуйста, при этом давайте посмотрим с вами на эту картинку. Если я на экран своего компьютера выведу только 91-й, то я узнаю ноябрьскую выручку. Я скажу, ноябрьская выручка 413 тысяч. 92-й мне расскажет о себестоимости продаж. То есть во что обошлась покупка проданного товара или изготовление проданной продукции, или выполнение работ, или оказание услуг. 93-й мне расскажет о том, сколько НДС я должна из выручки отдать бюджету, начислить бюджету. 97-й мне поведает, какие были расходы на продажу. А 90-й, субсчет 9-й, об общей разнице между всей полученной выручкой и всеми понесенными затратами. Так, логика понятна? Поэтому что у нас получается? Каждый месяц разницу кидаем на счет 99-й. И там накапливаются прибыли и убытки. Но при этом 90-е внутри не закрываются, чтобы информацию иметь отдельно о выручке, о том, что потрачено на покупку товара, о том, что потрачено на сбыт, о том, сколько там НДС, ну и так далее. То есть в данном случае у нас есть очень много косвенной информации здесь. Идем дальше. На этом закончился ноябрь. А с ноябрем, как известно, идет декабрь. И это радует. И в декабре деятельность характеризуется следующими показателями. А именно, выручка по основной деятельности к хрею 91-го у нас с вами 531 тысяча. Итак, выручка 531 тысяча. С одной стороны. А с другой стороны, мы этих денег ожидаем от нашего покупателя, от 62-го покупателя и заказчики. Вспомните, пожалуйста. Но если мы с вами отразили выручку на сумму 531 тысяча, значит, мы с вами отдали, чем мы там торгуем. Может быть, товар со склада списали, может быть, готовую продукцию отдали, а может, у вас парикмахерская, и вы весь месяц маниакально дебетовали еще 20-й, а в конце месяца вы кредитуете 20-й, списывая свои затраты на сумму 350 тысяч. На сумму 350 тысяч вы списали товара, продукции или затраченные на услуги. И говорите, это себестоимость продаж, то есть 92-й. Дальше. 81 тысяча. 81 тысяча – это НДС. Как мы его найдем? Если выручку 531 тысяча разделить на 118%, умножить на 18, то вы оттуда вытащите НДС. 81 тысяча – это мы должны НДС бюджету. На эту сумму уменьшается ваша выручка, то есть 93-й. И вот так вот весь месяц. А в конце месяца вы соберете счет 44-й по дебету, и в конце месяца вы кредитуете счет 44-й. Сколько у вас там расход на продажу? 60 тысяч, судя по вашему условию. Итак, на 60 тысяч вы спишете свои коммерческие расходы и скажете, это расход на продажу, то есть 97-й. Так вот, если мы с вами вытащим себе в конце месяца учетный регистр по счету 90-му, то что же у нас там с вами будет? Смотрите, по крейту будет отражаться выручка 531 тысяча ваших самолетиков. Эта выручка должна покрыть ваши затраты. 350 тысяч – это было затрачено на покупку проданного товара или изготовление проданной продукции. Дальше. 81 тысяча – это с выручки нужно еще делиться с бюджетом НДС. И 60 тысяч нужно покрыть свои коммерческие расходы или расходы, связанные со сбытом. Поэтому получается, что вся декабрьская выручка – это кредитовый оборот по 90-му счету – это 531 тысяча. Ваши декабрьские затраты – это 491 тысяча. Разница между выручкой и затратами формирует ваш положительный финансовый результат, то есть прибыль в 40 тысяч. Опять мы рассуждаем следующим образом. Но в конце месяца счет 90 нужно обязательно закрывать, обнулять, и мы его закрываем. Как же его закрыть-то? Нужно, если сальдо у вас вылезло кредитовое, то вы последней проводочкой месяца на 40 тысяч дебетуете 90 и бросаете его в кредит 99-го. А вы же помните, что я всегда счет 99-й сравнивал с бабушкиным сундуком, а разделен перегородок на две части. В одну часть дебетовую сваливаются убытки, а в другую часть в конце месяца сваливаются прибыли. И там накапливаются, соответственно. А мы с вами возвращаемся в нашу первую страничку нашего конспекта, и там делаем следующую запись. На 40 тысяч в конце месяца закрывается счет 90-й в синтетическом виде на 99-й. Вы нашли строчечку, да? Последнюю самую строчку. Отнесена в конце месяца сумма прибыли от продаж на счет 99-й. И получается, что вы в конце месяца счет закрытия счета 90-го на 40 тысяч, вы показали это на кредит 99-го. Но при этом опять вы наблюдаете следующую картину. 91-й расскажет вам о декабрьской выручке. Она 531 тысяча. 92-й вам расскажет о том, что было потрачено на покупку проданного товара или заставлено проданной продукции. 93-й вам расскажет о НДС, который вы должны отщипнуть бюджету своей выручки. 97-й вам поведает о коммерческих расходах или расходах на продажу. А 90-й, субсчет 9-й, допишем, вам расскажет об общей разнице между всей выручкой и всеми затратами данного месяца. Так, логика понятна здесь? Если логика понятна, тогда мы с вами переходим на следующую страничку и читаем этот алгоритм, который я вам записала, чтобы вы не забыли до конца года, когда вам нужно будет баланс реформировать. Итак, таким образом, учет операций по формированию доходов и расходов от обычных видов деятельности будет осуществляться следующим образом. Итак, будет осуществляться следующим образом. Секундочку. Записи по субсчетам. 91-му выручка, 2-му себестоимость продаж, 93-му налог на добавленную стоимость и так далее производится накопительно в течение отчетного года. Итак, накопительно в течение отчетного года. 2. Финрезультат от продаж за отчетный месяц определяется путем сопоставления дебетового оборота по субсчетам. 2-му, 3-му, 4-му, то есть расходные субсчета. И кредитового оборота по субсчету 91-му, выручка. То есть выручка сравнена с затратами. 3-е. Ежемесячно заключительными оборотами финрезультат продаж списывается с субсчета 99-го на счет 99-й. Прибыли и убытки. Это мои зеленые проводки на доске. Или последние проводки по каждому месяцу, соответственно. 4-е. Синтетический счет 90 продажи сальдо на отчетную дату не имеет. Итак, сальдо на отчетную дату не имеет. А субсчета не закрываются до конца года. Чтобы иметь информацию во всей выручке, полученной до отчетной даты, себестоимости продаж, НДС, ну и так далее. Что же получается? В конце каждого месяца счет 90 закрыт. Но субсчета внутри не закрываются. Чтобы иметь накопительную информацию о выручке и о разных затратах. Но когда мы с вами подходим к концу года, то мы рассуждаем. Ну, знаем мы, сколько у нас выручки годовой. Ну, знаем мы, что было потрачено на сбыт товаров. Но знаем, сколько потрачено на покупку товаров. Что же нам с этой информацией лезть в светлое завтра? У нас уже 1 января на подходе. И поэтому в 5-м пункте, посмотрите, пожалуйста, что мы делаем. По окончании отчетного года все субсчета открытых счетов 90 продажи, кроме 99-го, закрываются внутренними записями на счет 99-й прибыли и убытки. Мы спускаемся ниже и находим там дату 31 декабря. Кстати говоря, с Новым годом, товарищи. Так, ну, а мы с вами идем дальше и смотрим, как это отражается. Итак, смотрите. Вот если вы посмотрите на ноябрьскую выручку, 91-й, она у вас 413 тысяч. А декабрьская выручка 531 тысяча. А сколько всего? 944 тысячи. Отвечайте, пожалуйста, что у вас не два месяца, а год. И вы за весь год вытащили себе на экран только 91-й. Кто он вам даст? Всю годовую выручку. Согласны? Таким образом мы говорим. Мы знаем, что годовая выручка за год 944 тысячи. Но мы сейчас делаем шаг в Новый год. Зачем нам с этой старой выручкой лезть, соответственно, в Новый год? Потому что нам 91-й нужен для чего? Чтобы определять выручку по каждому Новому году. И поэтому, переходя в Новый год, нужно закрыть этот 91-й. А как его закрыть, если вы накапливали по кредиту? Накапливали по кредиту, в конце года закроете, дебетуя. Правда? И тогда мы с вами по 91-му на сумму 944 тысячи, 944 тысячи, мы с вами закрыли 91-й. Пока я даже не показываю, на какой. Пока закрыли только 91-й по дебету. Дальше смотрите. По ноябрю 92-й сколько у вас был? 250 тысяч, понимаете? 250 тысяч. А по декабрю 350 тысяч. Какая у вас всего себестоимость продаж? 600. Тогда вы говорите, мы за год, в данном случае, купили проданного товара на 600 тысяч. В данном случае мы на 600 тысяч должны кредитовать этот 92-й, чтобы его закрыть. Итак, копили по дебету, закроем кредитуя. Закрыли, пока не показал, на какой счет. Дальше, 93-й, смотрите, это НДС показывает выручки. 63 тысячи в ноябре, 81 тысяча в декабре. Сколько всего? 144 тысячи. Тогда мы рассуждаем. Это же затраты. Мы должны бюджету с выручки, да, затраты, наши расходы. Поэтому, как любой расходный счет, мы копили его по дебету, а закрывая, кредитуем 93-й. Итак, кредитуем 93-й. Дальше, смотрите, 7-й субсчет, расход на продажу, 40 тысяч в ноябре потрачен на сбыт, 60 тысяч в декабре на сбыт. Сколько всего? 100 тысяч. Тогда мы рассуждаем, это затратный субсчет. Мы накапливали весь год по дебету, а закроем кредитуя на эти 100 тысяч. Наверное, понятно, на какой субсчет нужно это закрывать? На 90-й? Субсчет 9. И поэтому я на доске рисовала зелененьким цветом, и поэтому я так и буду. На 99-й куда ляжет? В пустоты, в пустые места. На 99-й. Так, успели зарисовать? Да. А теперь давайте наблюдать. Что получается у нас с вами? 91-й закрыт. 2-й закрыт. 3-й закрыт. 7-й закрыт. А 90 закрылся сам собой. Он тоже нулевой. Давайте пронаблюдаем это. Мы накапливаем весь год. Первый раз встретились в 99-м в конце ноября. Сколько было по дебету? 60 тысяч. Видите? 60 тысяч. Потом он вылез в конце декабря. 40 тысяч. Сколько всего? Что это 40? 100. Продолжаем. 31 декабря. Год не заканчивается. Продолжается год. Дальше по дебету. Сколько он еще? 600. 100 и 600, 700. И еще 144, 844. И еще 100, 944. По дебету, а по кредиту 944. Таким образом, этот 90-й субсчет 9-й закрылся сам собой. Только я обращаю ваше внимание, что вы должны суммировать дебет и кредит не только 31 декабря, то, что вам показала, а по всему году. Он же накопительный характер имеет. То есть по всему году. Не забудьте, пожалуйста, что было в ноябре и в декабре. Так, все увидели это или еще раз увидели? Хорошо. Вот таким образом вы будете каждый месяц закрывать счет 90-й, бросая разницу на счет 99-й. И до конца года накапливать отдельно свою выручку и отдельно свои затраты. И закрывать вы будете только в конце года внутри этого субсчета. Только в конце года, чтобы обнулять их и освобождать их для нового года, для новой выручки и новых затрат соответственно. Ну, а мы с вами идем дальше. Счет 90-й вам рассказывает о финансовом результате по основной деятельности. Счет 91-й, он очень похож в механизм на счет 90-й, но он вам рассказывает о прочих доходах и расходах. Вот если вы спуститесь ниже по вашему конспекту, то вы видите первое римское, прочие доходы. Прочие доходы регламентированы специальным ПБУ. 99. Это минфиновский документ, регламентирующий все ваши доходы. В этом документе ПБУ, они все эти доходы, они перечислены как бы, ну, через черточку в начале строчки, знаете, для перечисления. А я каждую подобную операцию, я ее сопроводила специальной задачкой, где я могу это проиллюстрировать. Давайте посмотрим с вами, какие же у нас здесь возможные варианты. Итак, первое. Первое – прочие доходы, которые мы получаем от продажи и прочего быта актив организации. Это когда продаете ненужные вам материалы излишние, ненужные вам основные средства или ценные бумаги, если вы не работаете профессионально на рынке ценных бумаг. Для вас это разовые какие-то несистемные операции. Тогда давайте посмотрим, как же это отражается. Я предлагаю пока почитать задачку. Итак, задачка вторая. Читайте ее пока, а я сейчас освобожу доску, и мы будем продолжать. Итак, ЗАО «Альтаир» реализовала в декабре основное средство стоимостью 59 тысяч, НДС там 9 тысяч. На 59 тысяч мы отразили доход от продажи ненужного нам основного средства. Вместе со мной, пожалуйста. На 59 тысяч, включая НДС, отразили доход от продажи ненужного нам основного средства. С одной стороны. А с другой стороны, показали долг покупателя, то есть 62-го, на эту сумму. Дальше сказали себе, но с этой суммы 59 тысяч, 9 тысяч нужно от этого дохода отщипнуть. А раз отщипнуть, значит, мы несем расход 91,2. И эту сумму 9 тысяч мы показываем, что это наши обязательства перед бюджетом по НДС. Далее смотрите. На 40 тысяч нам нужно списать объект, который мы продаем, ведь мы теряем в него право собственности. И мы с 0,1,1 списываем первоначальную стоимость данного объекта, работающего. Нет его, он выбывает. Поэтому переводим его из разряда работающих в разряд выбывающих. Дальше смотрите. 5000 к этому времени было самортизировано. Итак, на 5000 этот объект был самортизирован. Напомню, амортизация счет 0,2, пассивный. Начисляли по кредиту, спишем, дебетуя. Спишем мы на уменьшение первоначальной стоимости выбывающего объекта. В результате на 0,12 у вас возникает разница, остаточная стоимость. И вы на 35 тысяч списываете остаточную стоимость этого выбывающего объекта. У нас такая операция была уже два раза. И на лекциях, да, и в домашней работе. Вспоминаете? Итак, на 35 тысяч мы списали 0,12, закрыли, сказали «выбыл», вместо него показали прочий расход. Прочий расход. И вот если мы с вами посмотрим наш самолет еще 91-й, то там такая картинка будет. 59 тысяч – это доход от продажи. Он уменьшается на 9 тысяч НДС. Он уменьшается на 35 тысяч – это остаточная стоимость побывающего объекта. Кстати говоря, если мы с вами прикинем, что у нас будет? 59 минус 9. 50 – это наша выручка. Сравнили с остаточной стоимостью – 35 тысяч. Разница – 15 тысяч. По идее, это прибыль от этой операции. Но мы с вами пооперационно финансовый результат не подводим. Потому что, напомню вам, счет 91 мы тянем до конца месяца, чтобы по кредиту посмотреть все доходы, а по дебету все расходы. В конце месяца сравним и выявим один финансовый результат. Поэтому по операционному это не делаем. Так, эта операция понятна? Вспомнили ее? Дальше смотрите. В этом же месяце мы реализовали излишки материалов на 23 600. Там НДС 3 600. А у нас на складе материал числились стоимостью 15 тысяч. Тогда мы рассуждаем. 23 600. 23 600. Это доход от продажи ненужных нам материалов. У нас не магазин ткани, у нас не магазин стройматериалов. Мы не занимаемся повсеместно продажей материалов. У нас производство. Закупили в свое время материалы безалаберные. Они у нас остались на складе лежать. И вот теперь мы решили излишки продать. Под нас это прочая реализация. И мы с вами на 23 600 показали прочий доход. С одной стороны. А с другой стороны долг покупателя по отгрузке этих материалов, 62-й счет соответственно. Дальше. 23 600 – эта сумма включает НДС. И поэтому 3 600 отсюда нужно освободить и начислить бюджету НДС, 68,2, на эту сумму уменьшая наш доход. Ведь это понесенный расход. Вспомните, пожалуйста, любая реализация влечет три события. Первое – отразить доход на 118%. Второе – 18% начислить бюджету. Третье – спешит то, на что потеряно право собственности. То есть мы с 10-го счета, кредиту счет 10-й, мы списываем на 15 тысяч стоимость материалов, по которой они у нас учитывались. И говорим, мы списали материалы, в свое время тратили на них. Поэтому при списании понесли расход. В результате, если вы посмотрели бы на свой учетный регистр, то у вас что было бы? 23 600 – это ваш доход. Уменьшается на 3 600 НДС. Разница – 20 тысяч – это ваша выручка. В эту выручку 20 тысяч сравниваете с покупной стоимостью 15 тысяч. Что у вас получается? 5 тысяч прибыли. Но вы ее посчитали только на коленке, под столом, собственно говоря, да? Но нигде проводочками не отразили. Пока ясно? Пока понятно. Идем дальше. Второй прочий доход. Доходы от сдачи имущества в аренду. Итак, доходы от сдачи имущества в аренду. Если аренда не является обычным видом деятельности, если является, необходимо, я пишу, пропускать, в кавычках, через счет 90 продажи. То есть, если ваша организация только занимается в этой жизни, что за это имущество в аренду, то в данном случае вы показываете это по основной деятельности, счет 90-й, как был на первой страничке. Но если ваша организация занимается другими видами деятельности, а у вас проходят такие несистемные, разовые операции по сдаче имущества, там, компьютера, автомобиля, какого-то там гаража непостоянно, то в данном случае у вас будут прочие доходы и расходы, соответственно. Давайте посмотрим на три задачки. Итак, наша организация ЗАО «Альтаир», арендодатель, организация «Венера», арендатор. Мы Венере за автомобиль за 3540 рублей, в том числе НДС 540 рублей. Я обращаю ваше внимание, что данные здесь условные, цифры здесь условные. Итак, смотрите, что получается. Моя организация, сдавая автомобиль в аренду, получает доход от арендной платы. Мы не занимаемся этим профессионально, системно, скажем так, да? Для нас это доход прочий, не по основной деятельности, 91.1, с одной стороны. А с другой стороны, мы фиксируем дебиторскую задолженность нашего арендатора, которого зовут Венера. Здесь, конечно, можно 62-й счет покупать для заказчики, но все-таки Венера – арендатор. Поэтому можно здесь указать 76.5. 76 Венера. Ну или 62 Венера в данном случае. Самое главное, что это Венера, да, то есть название. Дальше. Из этой суммы 3540, 540 рублей мы начисляем бюджету НДС. На эту сумму уменьшая свой доход. Ведь это понесенный расход. Вот ваш доход, вот ваш расход, соответственно, да? Итак, когда продаем Венере, в данном случае, эту аренду, да, то мы показали доход, из дохода показали бюджету НДС. Прошло время, и на наш расчетный счет поступили эта сумма 3540, и была зачислена банковскими работниками на наш расчетный счет. Мы сказали себе, мы получили эти деньги от нашего арендатора под названием Венера. Ну, а если мы все это размещали в самолетике нашем, то мы написали бы так. 3540 – это доход. Он уменьшается на 540 НДС. А третье. Проценты, полученные за представление в пользование денежных средств организации. Вот если ваша организация представляет кому-то денежные средства, давая в рост, скажем так, да, то вы получаете проценты определенные. Для нас это доход, доход прочий. Наиболее характерная ситуация – это когда мы храним свои деньги на расчетном счете в банке, и банк на свободный остаток средств начисляет проценты в данном случае. Да? Вот примерно такая ситуация описана здесь. Итак, наша фирма ЗАО «Альтаир» в четвертой задачке. ЗАО «Альтаир» хранит свои средства на расчетном счете ВКБ «ВЕК». Процент начисленный в декабре за пользование банком денег нашей организации 200 рублей. Итак, мы храним свои деньги там. Банк пользуется нашими денежными средствами. Она начисляет проценты. Таким образом, 200 рублей, рассуждаем мы с вами, которые нам должен банк АКБ ВЕК по дебету 76.5, который нам должен АКБ ВЕК, для нас является доходом. Когда банк эти деньги зачислит на расчетный счет, и они пройдут по банковской выписке, то мы скажем, деньги получены от 76.5 под названием АКБ ВЕК. И 200 рублей ложатся в кредитовую часть. Успеваете? Четвертое. Присужденные или признанные должником все виды штрафных санкций и другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров. Это когда мы получатель штрафных санкций, а также сумма, получаемая возмещение причиненных убытков. Итак, смотрите, что у нас в данном случае может получиться. Допустим, моя организация является поставщиком. Ваша организация является покупателем. Моя организация отгрузила вам товар или продукцию, которую вы должны были в положенные сроки оплатить, а вы не оплатили. Тогда я говорю, иду войной и выставил вам претензию. Допустим, вы честные партнеры, и на мою претензию откликнулись письмом ответным. И где вы мне пишете? Долги свои признаем, готовы платить, у нас тяжелое материальное положение. В такой ситуации это называется долги, признанные в данном случае должником. У вас это выделено жирным, кстати говоря. Долги, признанные должником. Вторая ситуация. Если вы не реагируете на мои призывы, и я направляюсь в суд, и суд, рассмотрев это дело, вносит решение, что ваша организация должна оплатить штрафные. В такой ситуации называются штрафные, присужденные судом. Поэтому штрафные могут быть двух видов. Присужденные судом и признанные должником. В любом случае должно быть письменное признание или присуждение. Это либо решение суда, либо письменное признание, в данном случае, этого должника. И вот в этой ситуации возникает очень неприятная сцена для моего предприятия. А именно, как только вы на мое письмо откликнулись и признали себя честными ребятами, и сказали, что у вас тяжелое материальное положение, но вообще вы готовы платить, то получается следующая картина, что вы мне пока еще не заплатили, но по вашему признанию у меня сразу возникает доход. Доход от штрафных. Поняли? Доход от штрафных. Вы мне еще не заплатили. И, может быть, платить вообще не собираетесь. Но при этом вы признались. Вы признали долги, и у меня сразу возникает доход. Или по дате, которая стоит на решение суда, у меня сразу возникает доход. Не когда заплачены деньги, а когда в данном случае начислено, то есть по признанию или по присуждению. Что самое противное, у той второй стороны возникает расход, хотя они еще не платили. Мы же по начислению, собственно говоря, да? А вот только если вы на кассовом методе по налогу на прибыль, то тогда нужно будет ждать денег. Вот это уже другая ситуация. Но если вы по начислению, общее место. Давайте посмотрим это на пятой задачке. ЗАО «Альтаир» в декабре данного года направила претензию к ООО «Сатурн» за несвоевременную поставку материалов в размере 150 рублей. ООО «Сатурн» признала пени и оплатила их до конца года. На цифры внимания не обращай. Итак, на 150 рублей, на 150 рублей я выставила претензию к Сатурну. Я выставила претензию, и Сатурн стал моим дебитором. У меня возникла дебиторская задолженность. Я напомню вам, есть такой счет 762, который называется «Расчеты по претензиям». У нас он проходил. А что по претензиям? В аналитике Сатурн. Итак, по дате признания или присуждения у меня возникает сразу доход. И этот доход нужно, соответственно, отразить на 150 рублей. Дальше смотрите. Допустим, на мой расчетный счет моей организации, эти 150 рублей поступили. И тогда я сняла свою претензию, кредитуя 762 Сатурн. Итак, я сняла претензию Сатурну. 8 часов. Отдохните, пожалуйста, 10 минут. И 10 минут 9 приходите, пожалуйста, проведут анкетирование администраторы. Ольга, вы меня слышали сегодня? Велена, вы меня слышите? Да, все хорошо. Все нормально? А то что-то мне показалось, что тут не слышно. Все, поняла. Спасибо. Спасибо. Извините, пожалуйста. Так, Ленура, вы можете встроиться сейчас, да? Да, все хорошо. Все нормально, да? Понятно. Дело все в том, что очень много организационных вещей вот до занятия, поэтому вот эти пересылки, они все невозможны. Если бы не заранее оповестили меня, то, конечно, было бы все иначе. Ладно, хорошо, всего доброго. Но записи я не вижу. Видите, тут нет. Где она? Уж она где-то есть, спряталась. Я все нажимала. И сюда нажимала. Вот. Слава тебе, Господи. А почему же у меня не тут? Спасибо большое. Господи, руку мастера видно сразу. Это я, видимо, испугалась. Мы продолжаем с вами наше занятие. И закончили мы на четвертом пункте, мы его завершили. Да? Вот. У нас, значит, пятый пункт. Так. Это стоимость безвозмездно полученных активов. Итак, стоимость безвозмездно полученных активов. Сейчас придется все-таки прикрыть немножечко. Вот так вот. Я стираю с доски, освобождаю все поле, и мы продолжаем с вами. Относительно подарков мы уже имеем некое представление. На протяжении нашего курса подарки мы сами получали в виде основных средств, если помните, да? Вот. А сейчас давайте посмотрим более в широком виде этот вопрос. А именно, если ваша организация получает подарок, то в данном случае вы можете отразить следующим образом. Первое. Если вы получаете безвозмездно деньги, тогда у вас отражается следующим образом. Деньги получены в кассу или на расчетный счет. И у вас записано, что это является прочим доходом. У вас это уже зафиксировано, да? Или нет? Не-не-не. Не зафиксировано? Не зафиксировано. Ага, ну понятно. Итак, у вас зафиксировано как прочий доход. А теперь посмотрите, пожалуйста. А если, предположим, вы получаете материалы, счет 10, товары, счет 41, основные средства, например, 0,8, то вы фиксируете это как доходы будущих периодов, безвозмездные поступления. Таким образом, посмотрите, пожалуйста, если вы получаете деньги, для вас является доходом сразу. Потому что деньги в обороте у вас все время находятся, да? Поэтому вы сразу получили доход. Но если вы получили материалы и положили их на склад, то, по идее, доход от подарка вы еще не извлекли. Вы когда-нибудь извлечете, когда пустите в производство. Или получили товары, они лежат мертвым грузом на складе. Вы же их еще не реализуете, поэтому это доходы будущих периодов. Или получили вложение во внеоборотные активы. Он еще у вас не работает. А раз не работает, у вас доходы будущих периодов. А дальше, по мере потребления активов производства, вы делаете следующую операцию. Вы с 98-го счета списываете на 91,1, как прочий доход. А я сейчас это проиллюстрирую на шестой задачке. Итак, значит, шестая. Наша фирма «За Альтаир» получила безвозмездно деньги в кассу в сумме 35 тысяч рублей от учредителя физического лица Петрова. И материалы на сумму 5 тысяч рублей от физического лица Иванова. Эти материалы отпущены со складов производства, а может, на управленческие нужды, а может, торговлю. Вот давайте с вами отразим эти операции. Смотрите, деньги получены в кассу 9.50 на сумму 35 тысяч рублей. Как получено-то? Безвозмездно. Отдавать не надо. У нас не возникает кредиторская задолженность. У нас возникает сразу доход. Но доход не по основной деятельности, прочий. Но если вы получили материалы и положили их на склад на сумму 5 тысяч рублей, то пока они лежат без движения на складе. Пока они лежат без движения на складе, это является доходом будущим. То есть 98.2 называются доходы будущих периодов. У вас возникает покрыть доход будущих периодов. А я еще раз напомню, доход, выручка, прибыль – это кредит. Затраты, расходы, убытки – это дебет. Поэтому получили доходы будущих периодов. Дальше судьба этих материалов сложилась следующим образом. Вы со склада их взяли у кладовщика по требованию накладной, кредитуя счет 10, и пустили их на свои производственные нужды, счет 20, а может в управление 26, а может торговлю, счет 44. Но самое главное, что вы их потратили, вы их израсходовали, а значит, уже извлекли доход от подарка. И поэтому сразу же делаете параллельную проводочку. С 98.2 вы эти 5 тысяч списываете и говорите, это тогда, когда на складе лежали, были будущие доходы, а сейчас мы уже извлекли доход от подарка, потому что мы потратили эти материалы, и у вас возникает доход прочий. 91.1. Вот логика понятна этого? Хорошо. А мы с вами можем в самолетиках лицезрить эти циферки, а именно 35 тысяч получен доход и 5 тысяч получен доход. Идем дальше. Прибыль прошлых лет выявленная, итак, это ваше, да? Прибыль прошлых лет выявленная в отчетном году. Итак, прибыль прошлых лет выявленная в отчетном году. Что здесь у нас может быть с вами относительно прибыли прошлых лет, выявленной в отчетном году? Ну, например, кредит 91.1. Это получен доход. Получен доход. Когда может получен быть доход? На мой расчетный счет поступили деньги от контрагентов 91.1, или деньги в кассу, или материалы, или товары, ну и так далее. Вот то, что здесь описано, прибыль прошлых лет выявлена в отчетном году, или иногда говорят, доходы прошлых лет выявлены в отчетном году, это все связано с ошибкой. Вот связана с ошибкой операция, а именно, представьте, пожалуйста, вот 951 кредит 91. В прошлом году у нас с вашей организацией был заключен договор, согласно которому моя организация, где я работаю, являлась поставщиком, а ваша являлась покупателем. Допустим, моя организация вам отгрузила согласно договору какую-то там партию товара. Вы ее получили и с моей организацией расплатились. И мы в прошлом году разошлись безумно довольны друг другом. Договор закрыт. Вдруг в новом году вскрывается какая-то ошибка, по которой видно, что ваша организация должна мне еще доплатить, моей организации еще доплатить. Но эта доплата связана с ошибкой. А это не ситуация, когда отгрузка в декабре прошлого года, а нормальная оплата в феврале нового года. Понимаете? Это связано с ошибкой. И вот если вы оплачиваете по ошибке в данном случае, которая проходит здесь, тогда мы запишем следующим образом. Деньги поступили на расчетный счет в данном случае. Это прибыль или доход прошлых лет, но выявленный в отчетном году. Или, например, то, что проходит в результате инвентаризации. Посмотрите, деньги, товар поступил, товар оприходовали на склад, или материал оприходовали на склад, кредитующий 91.1. Когда это может быть? Провели инвентаризацию и обнаружили, на складе есть, в учете нет. То есть на складе, в данном случае, больше, чем бухгалтер в учете. Это называется излишки. Излишки отражают следующим образом. 9.10 кредит 91. Или 9.41 нашли товар, да? Кредит 91. Или 50 счет в кассе. Допустим, на моем предприятии, где я работаю, допустим, главный бухгалтер в кассе предприятия заначку на отпуск держит. А доложу я вам, в кассе предприятия ни один рубль не принадлежит предприятию, лежать не должен. И поэтому ситуация происходит следующим образом. Проходит инвентаризация кассы или ревизия кассы, оттуда выгребается все, пересчитывается поманетно-покупюрно, смотрят кассовую книгу, сравнивают, но надо же, не идет аккуратно заначку. Значит, вот эту разницу приходуют, каким образом? 9.50, кредит 91, главный бухгалтер без отпуска, а наше предприятие платит этой суммы налог на прибыль с организацией. Потому что в данном случае это является доходом, который попадает под налогообложение, под налогу на прибыль соответственно. Или самый короткий бухгалтерский анекдот, который понят только тем, кто знает про водки. А вы помните, что я вам рассказывала про бухгалтерские анекдоты? Чем они характерны? Они не смешные, они профессиональные, то есть бухгалтерские. И так вот он не смешной, профессиональный анекдот. В результате инвентаризации обнаружена котельная. Так, почему не смешно? Вы себе представляете, вести статус котельная и ее не оприходовать. Но самое это смешное, что это не анекдот. Потому что когда я привела ее на одном занятии, то у меня раздался гомерический хохот. Слушательно сказала Аншелина, не поверите, у нас не оприходовали именно котельную. Так. И так нашли котельную. Ладно, хорошо. Все счастливы. Что у нас происходит, смотрите. Значит, седьмая, которая иллюстрирует в данном случае этот случай. В декабре наша организация получила на расчетный счет от ООО «Вега» по перерасчетам за оказанные в октябре прошлого года услуги 1000 рублей. И по результатам инвентаризации вывели излишки материалов на сумму 4950 рублей. Давайте отразим эту операцию. Итак, на расчетный счет 251 мы зачисляем 1000 рублей. Как доход. На склад оприходовали материалы, как излишек, выявленный при инвентаризации на 4150 рублей, как доход. И если мы с вами отражаем это в наших учетных регистрах, то у нас критовая часть падает 1000 рублей и 4950 рублей. Вам это видно. А мы с вами идем дальше. Седьмой прочий доход. Сумма кредиторской, депозитарской задолженности, по которым исковая давность истекла. Итак, первое, что давайте с вами вспоминать. Какая задолженность называется кредиторской? Итак, я получила, я должна, мы должны. Кому, может быть, должны в этой жизни? Смотрите. 61-му. 61-й, это у нас такой поставщик по отгрузке. 62-2. Это по авансу. И 76-й счет, 4-й субсчет, это по депонированным суммам. Так, у вас это напечатано, да? Поэтому, так сказать, это все нормально. Итак, смотрите. Я предлагаю посмотреть на задачки. А, кстати говоря, кредиторка у нас висит срок исковой давности. У вас написано. А исковая давность, я на всякий случай сейчас повторю, хотя мы говорили уже об этом, это 3 года, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации. Итак, кредиторка может висеть 3 года. Как только 3 года истекают, ее надо списывать. Итак, смотрите. 8-я задача. Давайте нырнем в прошлое, так скажем, да? Для того, чтобы затравку как бы сюжетную тут показать. Некоторое время назад наша фирма ЗАО «Альтаир» получила от ЗАО «Спектр» материалы на сумму 17 700, включая НДС. Итак, приходу материалы. Получили материалы на 15 000. Отдельно на 19 счет, 3 субсчет, мы отразили 2700 рублей, это НДС. И сказали себе, 17 700 это мы должны поставщику кредит 60-го по его отгрузке первый субсчет. А название поставщика «Спектр», ну, я так означу. Кроме накладной, хочется верить, «Спектр» выдал мне счет фактуру не позже, чем через 5 дней после отгрузки. И тогда я с 19-го счета эти 2700 списала и произвела вычет НДС. Все. И материалами этими пользуюсь я благополучно. Прошел срок исковой давности. И согласно акта инвентаризации проведенной и приказу руководителя, бухгалтер должен списать эту кредиторку. Итак, обратите внимание, пожалуйста, кредиторская возникает по кредиту. Тавтология, но между тем. Итак, кредиторская возникает по кредиту. Значит, снимаем мы ее, спишем, дебетуя. Поэтому на 17 700 спускаемся ниже. По истечении срока исковой давности мы списываем кредиторку. дебютуем 61-й спектр. По кредиту возник долг, по дебету сняли. И сказали себе, мы 3 года пользовались, не платя, чужим имуществом. По идее, это подарок, если уж так говорить. А раз так, то нам говорят, покажи на доходе. И мы с вами по истечении срока исковой давности отражаем это как доход. Обратите внимание, пожалуйста, эти операции очень любят проверять налоговики, потому что они знают, что многие предприятия прошляпили, могут прошляпить это дело. То есть истек срок исковой давности, и висит кредиторка. И поэтому такие вещи они очень любят отслеживать. Успели ли списать, сделали ли это. Потому что вы понимаете, это доход не только бухгалтерский, это доход еще и под налогообложение. 17700. Однако я когда-то вам рассказывала, как можно прервать срок исковой давности. Я когда-то вам говорила, нужно просто своему контрагенту отправить каким-либо образом уведомление о том, что вы согласны, в данном случае, с этой кредиторкой. То есть либо вы пишете ему, что вы готовы заплатить, но у вас нет денег, либо платите в счет долга минимальную сумму, там 1 рубль 35 копеек, грубо говоря, да, либо вы закрываете актами сверки, то есть вы подчеркиваете, что вы согласны с этим долгом. Вот если вы согласны с этим долгом, и вы, так сказать, это отразили документально, то в данном случае у вас срок исковой давности прерывается и начинает течь заново. Но тогда вы оповещаете своего контрагента, который, может быть, о вас уже забыл, о том, что висит долг. Поэтому вы решаете это, конечно, для себя самостоятельно, на вашем предприятии. Дальше смотрите. 8-й прочий доход, последний здесь. Поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности. Что это может быть? Предположим, объект основного средства погиб в аварии или чрезвычайной ситуации, но из него вытащили некие годные материалы. И вот в данном случае получается, что когда вы списываете объект, вы несете прочий расход, потому что вы теряете, у вас расходы. Но если вы вытащили из него нужные материалы для другого ремонта, то вы получаете доход, выявленный при чрезвычайных обстоятельствах, соответственно. Ну, давайте посмотрим на 9-й задачке. Итак, в результате пожара оприходные материалы, оставшись от списания имущества, непригодного к установлению, по цене возможного использования 2000 рублей. Итак, на 2000 рублей мы оприходовали материалы на склад как прочий доход. Как прочий доход. И переходим с вами ко второму разделу, вторая римская. У вас ниже, следующая страничка, вторая римская. Это прочие расходы. Я обращаю ваше внимание, что прочие расходы, они регламентированы уже новым ПБУ, другим ПБУ. Доходы – это 9.99, расходы – это 10.99. Там перечислены поименно прямо все расходы, которые для цели бухгалтерского учета бухгалтеры обязаны отражать. Ну, а я это показываю на примерах, чтобы проиллюстрировать. Итак, начисление амортизации по основным средствам, сданным в текущую аренду для арендодателя, если аренда для него необычный вид деятельности. Вот давайте я восстановлю картинку на доске, которая у вас была в задачке второй. Вспомните, пожалуйста, мы сдавали задачу, какая у нас с вами вторая? Нет, третья, наверное, да, про аренду. Третья? Это у вас написано 4, мне кажется, я ошиблась. Там третья, посмотрите, пожалуйста. Вторая, да? Вторая. Тогда, пожалуйста, поправьте у себя вторую. Это, видимо, я тут опечаталась, вернее, да? Про аренду, которая, помните, в Венере сдавали автомобиль? Вторая, хорошо. Итак, посмотрите, пожалуйста. Я напомню вам, как дело было. На сумму 3540 рублей мы с вами отразили доход от арендной платы. Вспоминаете? С одной стороны, А с другой стороны, показали долг Венеры. Вам это не писать не надо, у вас это было уже. У вас это было уже, правда? Дальше. 540 рублей у вас это тоже было. Мы начисляли НДС с этого дохода. Значит, несли расход. Вот это у нас было. Я показала вам, что у нас возник доход от аренды. И мы понесли расход при аренде, связанный с тем, что нужно с этой суммы НДС платить. А теперь смотрите, что получается. Это автомобиль. Мы сдали Венере. Скажите, пожалуйста, кто начисляет амортизацию по арендованному имуществу? Арендатор или арендодатель? Третий все-таки? Значит, третий. Вот и мне казалось, что она третья. Поэтому поправьте, пожалуйста, на третью. Слушатели в режиме вебинар, поправьте тоже, пожалуйста. Вот мне тоже казалось, что она третья. Так, хорошо. Ну, неважно. Спасибо. Арендодатель. Вы мне ответили на вопрос. Арендодатель. То есть мы с вами. Не Венера, а мы с вами. Таким образом, мы, арендодатели, начисляем амортизацию по данному автотранспортному средству. Говорим себе, стоимость 180 тысяч. Срок использования 7 лет. И еще 12 месяцев. Правда у нас с вами, да? Нужно разделить на 12 месяцев. Поэтому получается, в вашей строчке, у вас там это показано, 180 тысяч делится на 84 месяца, то есть 7 на 12. Получается 2145 рублей. 2145 рублей. Это мы рассчитали амортизацию. Дальше мы спрашиваем себя, амортизация объектов ОС, какой счет? 0,2. Пассивный начисляется по крейту. Так, опять понятно. Дальше. Теперь смотрите, пожалуйста. Если бы этот автомобиль был мой, то есть Альтаира, и использовался у меня, то есть в Альтаире, в моей хозяйственной деятельности, то на какие счета мы отнесли бы эту амортизацию? 20-й и же с ним, да? То есть по основной деятельности. А тут что получается? Автомобиль наш, а работу соседа, прямое участие в его хозяйственной деятельности. То есть мы несем расходы, правда, связанные с этой амортизацией, но расходы не по нашей основной деятельности. Это не 20-й, не 44-й. Это какой расход? Прочий. Поэтому почему я предлагала вам вспомнить начало, затравку этой задачи? Потому что мы получили от арендной платы прочий доход. И мы в связи с этим доходом несем прочие расходы. А именно, у нас должна быть такая арендная плата, чтобы покрыть наши затраты, связанные с тем, что нужно НДС отдать бюджету, амортизацию начислить, ремонт провести там и так далее. Поэтому наша аренда, доход, этот доход должен покрыть расходы. И поэтому, обратите внимание, пожалуйста, по определенной операции, конкретной, если вы получили по ней прочие доходы, то вы по ней несете прочие расходы, а не по основной деятельности. Не может быть доход по этой операции 91-й, а затрат на 20-м. Понимаете? Или выручка по 90-му, а затраты по 91-му. Поэтому 91-й, он как бы связан с 91-м-2-м, доходы с расходами и прочими. А 90-й, выручка по основной деятельности, связан с затратами по основной деятельности, то есть 20-й и же с ним. Понятно, да? Ну, а мы с вами на 2145 рублей увеличим наши расходы, то есть дебетовую часть. Ну, я не очень аккуратно там записала, но у вас все это напечатано. Дальше смотрите. Донесли мне что-то, да? Хорошо. Так, а вы же забрали. А больше никто ничего не отдавал. А вы свидетельство, уведомление о пропуске забрали? Я заберу. Хорошо, ладно, хорошо. Продолжаем. Прошу простить. Дальше. У нас просто новый администратор, поэтому... Немножечко накладочки. Итак, второй прочий расход. Оплата услуг, оказываемых кредитными организациями. Оплата расчетно-кассового обслуживания, оплата услуг банка по покупке же валюты и так далее. Кстати говоря, мы эти операции уже видели, когда я рассказывала вам кредиты, комиссия. Да? Так вот, в данном случае, если вы оплачиваете расчетно-кассовое обслуживание, если вы оплачиваете комиссию банка по кредитным операциям и так далее, то она отражается именно таким образом, как на задачке 11. Итак, ЗАО «Альтаир», смотрим мы с вами, заплатила банку в декабре комиссионное вознаграждение за выдачу кредита 1% от суммы кредита 50 тысяч рублей. Итак, 1% от 50 тысяч будет 500 рублей. Как мы с вами отразим эту комиссию? Вот давайте просто по логике рассуждать. 500 рублей, согласно кредитного договора, мы должны нашему банку. Мы должны, это кредит. 765 – это банк. Прочий кредитор. Какой банк-поставщик 60-й? Поэтому 765 можно отразить. А как его зовут? АКБ ВЕК, если помнится название банка. ВЕК. 500 рублей для нас является прочим расходом. Когда мы увидим, что банк с нашего расчетного счета эту сумму списал, вторую проводочку мы делаем, кредит 51-го, 500 рублей банк списал, то мы понимаем, что мы закрыли свои обязательства перед банком по комиссионным. Успеваем, да? Третий прочий расход. Затраты по аннулированным договорам, заказам и затрат на производство, не давшие продукции. Так, что у нас здесь? Довольно часто встречаемая неприятная ситуация. Когда мы работали для нашего контрагента, а он отказался подписывать акты и работу не принял. Вот у вас получается, что затраты по аннулированным договорам или заказам. То есть затраты есть, а реализации выручки нету. Поэтому приходится это списывать как расходы. Или когда вы закрутили какое-то производство, а потом поняли, что если вы будете еще вкладывать в него, то в данном случае вы получите колоссальные убытки. Лучше сейчас замораживать все это дело. Тогда получается, что затраты не производство, не давшее продукции. Но в силу того, что это является затратами, которые потом превратятся в убытки, то нужно понимать, что все, что убытки, ко всем этим позициям очень трепетно относятся проверяющие, потому что на убытки уменьшается прибыль налогооблагаемая. И в связи с этим нужно, конечно, очень хорошо эти договоры, так сказать, обосновывать, документально обосновывать. Конечно, идеальный вариант – это решение суда о расторжении договора. Если этого нет, обязательно, так сказать, актировать, обязательно переписку иметь с вашими контрагентами о том, что вы пытались в данном случае с ними договориться. То есть нужно провести какую-то вот такую вот работу. В свое время по арбитражу проходила следующая ситуация, вот как раз по этому поводу иллюстрирующая. Одна очень небольшая фирмочка, торгующая автомобилями, заключила договор с автомобильным монстром о том, что эти должны, ну, какая-то крупная компания очень автомобильная, которая должна поставить им некую партию автомобилей. Но так как фирма была маломощная, вот этот покупатель, они обратились в банк за кредитом, потому что нужно было сделать предоплату. И в силу того, что контрагент был очень сильный и договор был надежный, то банковские работники банк выдали кредит. А они кредит-то выдали, но пошли шкапать проценты по этому кредиту. И организация, получив кредит, проавансировала эту поставку, отправила деньги и ждет поставки. А те ребята решили в одностороннем порядке расторгнуть договор. И согласно Гражданского кодекса вернули назад аванс. Аванс-то они вернули, но они же не заплатили те проценты, которые эта фирма платила по этому договору, потому что те прошляпили, и в договоре все эти вещи не отразили, а может и не прошляпили. Может, в данном случае они настолько были заинтересованы в этой поставке, что просто невозможно было, те их за руки держали. Короче говоря, проценты идут, в расходы фирма их списывает в данном случае, а выхода никакого нету. То есть поставки не было. Когда пришли проверяющие, они сказали: нет, нет, нет. В силу того, что это в распыл пошло, мы не принимаем эти суммы в уменьшении налога на прибыль. Фирма не согласилась, отправилась в суд. И суд вынес решение, что это затраты по аннулированным договорам или заказам. И позволила списать в расходы эти суммы. Ну вот одна из иллюстраций, собственно говоря. Пока я стираю, вы читаете условия, чтобы я вам не мешала. Так, успеваем? Смотрите, моя организация «Альтаир» – исполнитель. Ваша организация «Орион» – заказчик. Вот я у себя отражаю. Мы купили материалы у поставщика, согласно накладной за 8 тысяч рублей, потому что я готовилась под ваш заказ, в общем-то, работать. Отдельно на 19-й счет я выделила 18%, это 1440 НДС по этим материалам. И тоже показала как обязательство перед поставщиком 61-й. Вот эти операции мы сделали по накладной. В силу того, что поставщик нам вовремя выдал счет-фактуру, то мы с 19-го счета эти 1440 рублей списали и произвели вычет НДС, дебетуя 68.2. Третья проводка, дебетуя 68.2. В силу того, что мы безумно честные партнеры, мы с расчетного счета успели даже заплатить 9440 нашему поставщику. Что я вам показала? Я показала затравку сюжета, что мы купили материалы для этого заказа. Что происходит дальше? Дальше смотрите. Мы отправились на склад, и со склада эти материалы берем. Итак, со склада эти материалы берем на 8 тысяч рублей. Пуская их, вспоминайте, пожалуйста, мои мешки, в себестоимость, счет 20-й. Причем есть такой метод позаказный, когда формируется себестоимость заказа. Я напишу так, 20 Орион. Вот так, да? Тогда что получается? Мы с 10-го счета списали материалы на сумму 8 тысяч. Куда? На затраты. Дебетуя 20 Орион. Итак, дебетуя 20 Орион. Это же были не все траты. К этим материалам нужно было руки приложить рабочие. А мы им начисляем заработную плату на сумму 3000 рублей. Эта сумма тоже попадает на затраты. Затраты увеличиваются. 20 Орион. Вы помните, что 70-й без 69-го не жилец. Поэтому сразу отражаем кредит 69-го, страховые взносы. 789 рублей. Сколько у вас там? 789 рублей. 20 Орион. На затраты. Все, мешок раздувается наш. Дальше. Технику использовали, основные средства, а они амортизируются. Поэтому с вами начислили амортизацию на сумму 1025 рублей и опять включили это затраты. Опять 20 Орион. Видите, как формируются затраты? Чем формируются? Материалами, трудом, страховыми взносами, основным средством через амортизацию. Теперь вы видите, что мы хорошо поработали и сформировали себестоимость данного заказа. Вдруг по случаю сырой погоды фейерверк отменяется. Мы с вами раздружились. Вы отказались подписывать акт. То есть выручки не случилось. Затраты висят, а списать их не под что. Потому что если бы я вам продала этот заказ, то у меня возник бы по кредиту 91-й выручка. И я под эту выручку списала бы себестоимость продаж. Кредит 20-го, дебет 92-го. А у меня же выручки-то не произошло, не случилось. Тогда я говорю себе, не может же так быть, что заказ уже аннулирован по решению суда, а у меня до сих пор он висит в учете. И поэтому я весь 20-й счет, а тут получается 12 814. 12 814. Я с 20-го счета списываю и говорю, это уже не затраты по основной деятельности, это не себестоимость, это прочий расход. Это прочий расход. И так это попало на прочий расход. И тут мы вспоминаем с вами логику контролирующих органов. Они говорят, стоп, мы тебе в третьей проводке позволили произвести вычет НДС. Я ведь недаром здесь всю эту гирлянду проводок написала, да? Мы позволили тебе вычесть НДС, потому что мы думали, что эти материалы пустишь в свое производство, потом продашь, и с выручки нам отдашь выходной НДС. Поэтому мы позволяем тебе принять входной НДС. А у тебя что получается? Ты входной НДС приняла к зачету, а выходного у тебя государства нету, верни назад входной НДС. И поэтому в данном случае на эту сумму 1440 рублей мы должны начислить НДС. Здесь был вычет 9682, а здесь мы показываем, мы должны бюджету. Никто нам возмещать это не будет, поэтому это наши прочие расходы. И поэтому в данном случае это тоже увеличивает вашу дебетовую часть, что вы и видите в самолетиках. А мы продолжаем. Судебные издержки, арбитражные расходы. Итак, судебные издержки, арбитражные расходы. Есть специальная глава в Налоговом кодексе, которая рассказывает нам, какие у нас сейчас действуют размеры пошлин. Поэтому, если хотите, интересно, туда посмотрите. Я привела вам информацию. Когда истец обращается в суд, то он должен оплатить госпошлину. А дальше, как получится, если истец проигрывает, это его расходы. Если он выигрывает, страна-ответчика может возмещать. Но вполне вероятно, что по решению суда суд возложит на две стороны в каких-то, так сказать, соотношениях, в данном случае, эти суммы. Давайте посмотрим на 13 задачки, что у нас. Итак, задачка 13. В декабре этого года наша организация обратилась в арбитраж с ком заявлением. Фирма просила признать незаконным решение налоговой инспекции. Госпошлина за подающее заявление составила 2000 рублей. Давайте отразим это. Итак, с расчетного счета. Так, извините, пожалуйста, слушайте дистанционные, я забыла вам дать картинку. Так, вот. Итак, с расчетного счета 2000 моя организация платит на депозитный счет арбитражного суда. Когда мы заплатим эту сумму, у нас возникает прочий расход. Понесли расход, да, оплатили госпошлину. И эти 2000 у вас в декабре попадают на ваш 91 счет. Вот теперь обратите, пожалуйста. Дальше я буду проводки писать, но в самолетике они нашли отражение. Из-за чего? Потому что у вас самолетик по декабрю данного года, а следующие операции идут только в следующем году. Поэтому в данном случае я показываю, что будет дальше, но в самолетике это не отражение, значит, будет некорректно. Итак, 19 февраля следующего года суд вынес решение в пользу фирмы. В законную силу решение арбитража вступило через месяц. Я вам пишу, на основе какой статьи это через месяц вступает в силу. Поэтому в марте следующего года ЗАО «Альтаир» отразило. Итак, в марте следующего года проводки пишем, самолетики не отражаем. 2000 рублей нам должна вернуть проигравшая сторона. Итак, 2000 рублей нам должна вернуть проигравшая сторона. Для нас это доход. Когда деньги действительно поступят на расчетный счет в сумме 2000 рублей, то мы снимем дебиторку с ответчика. Успели, да? Еще раз говорю, что я отразила только первую операцию, она прошла по этому году, все остальные за кадром в данном случае этого. Пятый прочий расход. Присужденные или признанные штрафные санкции иным юридическим лицам. Обратите внимание, пожалуйста, вот так я сейчас буду отражать, отражаются штрафные только по хозяйственным договорам сделкам, только по хозяйственным. Что это значит? За товары, материалы, работы, услуги, аренду и так далее. То есть взаимоотношения контрагентов вот так отражаются. Если проштрафились относительно государства, бюджет, небюджетный фонд, это совершенно иначе. Потом буду показывать. Поэтому это только по договорам. ЗАО «Альтаир» признала и перечислила в декабре пени за несерийную поставку товаров в адрес ООО ТРЭК в размере 200 рублей. Вот давайте с вами отразим эти операции. Итак, 200 рублей мы должны по штрафам, это же не поставка, правда? По штрафам мы должны фирме ТРЭК. Для нас это является прочим расходом. Мы с расчетного счета, второй проводочкой, 200 рублей заплатили эту сумму штрафных и закрыли свой долг перед фирмой ТРЭК. Посмотрите, пожалуйста, у вас должны 200 рублей вашей дебетовой части. Шестой прочий расход. Списан задолженность неплатежеспособных дебиторов после истечения срока исковой давности или ликвидации предприятия. Итак, дебиторы – это те, кто нам должен. Это либо покупатели подгрузки, либо поставщики. Итак, покупатели подгрузки, либо поставщики, которых мы когда-то проавансировали, либо некий 76-й, да, то есть прочий дебитур. Давайте с вами отразим по нашей ситуации. Посмотрите, пожалуйста. Итак, для сюжетной затравки, что было некоторое время назад. Некоторое время назад наша фирма ЗАО «Альтаир» отгрузила нашему контрагенту, покупателю фору, продукцию на 23 600. Отразим это. Что было чего шагнуть? 23 600 – это выручка от продажи. Выручка от продажи по основной деятельности, 91-й, с одной стороны. И возникает долг форы с другой стороны. Еще раз говорю, что это для сюжетной затравки, чтобы было с чего шагнуть. Что у вас получается? У вас получается при отгрузке возникает дебиторка форы. Да? С одной стороны выручка на 118%, с другой стороны долг форы. Вспомните, пожалуйста, при отгрузке физической, фактической, мы должны начислить бюджету НДС. И мы начисляем бюджету НДС. С чего? С нашего, соответственно, с нашей выручки, то есть 93-й. Ну, состояние товара показывать не буду, мы это уже видели. Сейчас это неинтересно. Что интересно? Интересно, что по дебету висит долг форы. Он сколько может висеть? 3 года, срок исковой давности. Или можно списать раньше, если фора будет признана, соответственно, ликвидирована предприятием. И тогда мы с вами спускаемся ниже, читаем, по прошествии времени ООО «Фора» была признана банкротом. И на основании решения суда мы сняли долг «Форы», а именно на 23 600 рублей, на 23 600 рублей мы с вами списали долг «Форы», кредитуя 62.1 «Фора». Я почему дала первую проводочку, чтобы вы видели, как возник долг. При отгрузке возник. Теперь вы его списываете и говорите, для нас это прочий расход, связанный с списанием этого долга форы. И эти 23 600 попадают в вашу затратную часть. 23 600, у вас это тоже напечатано, 23 600. Однако, обратите внимание, пожалуйста, эти 23 600 после списания с балансового счета 62-го долги 5 лет мы учитываем на счете 007. То есть это списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов. Итак, вы с балансового счета списали это и держите 5 лет за балансом. А вдруг фора реанимируется, оживет. Прошло 5 лет. Вы взгляд бросили на эту проводочку, говорите, ну надо же, не ожила, не заплатила. Тогда вы кредитуете 007 на 23 600, списываясь за балансового учета. Поэтому 3 года ждем, когда фора заплатит по сроку исковой давности, и потом еще 5 лет ждем за балансом и держим в данном случае эту сумму. Это по правилам, если говорить, бухгалтерского учета. Дальше смотрите. 7-й пункт. Начисление ряда налогов за счет балансовой прибыли. Например, налог на имущество у вас написано. Здесь во всю историю постсоветской России было очень много разных налогов, очень похожих. Там был транспортный старый налог, в старом виде еще, налог на нужды образования, налог на имущество, налог на рекламу. Налог на рекламу – это был позор Российской Федерации, потому что все прогрессивное человечество платило налог с дохода, а мы умудрялись с расхода. Если я рекламировала свой товар и должна была и платила, да, соответственно, рекламщикам, и должна была 5% с потраченного отдать налог на рекламу. Ну, он почил в БОЗе пару лет назад, а сейчас у нас остался вот из них налог на имущество, очень характерный налог. Налог на имущество, он платится 2,2% с остаточной стоимости основных средств соответственно. Давайте я покажу вам на 16 задачке. Итак, допустим, стоимость вашего имущества за 4 квартал составила 45 455 рублей. Налог на имущество отсюда 1000. Ну, у вас расписано это все. Пропустили какую? У вас там нету проводочек? Угу. Хорошо. Там нет проводочек, запишите, пожалуйста. Я сразу перешла к примеру, да? Я просто устно оговорила, а, видимо, дала вам под запись. Угу. Вот так вот. 91.2, какой? 76-й, 62.1 и 62-й. То есть авансы, да, и покупатели. Хорошо. Относить налога на имущество по нашему условию. Как мы отражаем налог на имущество? Итак, по расчету 1000 рублей, 1000 рублей, наша организация должна налог кредит 68. Видите, кредит 68. Причем в программе 1С каждый налог на своем субсчете отражается. Налог на имущество – это 68.8. Включается в прочий расход. Не позже, чем через 30 дней по окончании квартала вы должны заплатить эту 1000 рублей с расчетного счета, перечислив деньги в бюджет налог на имущество 68.8. Вот здесь я хотела бы говорить следующую ситуацию. Мы вообще долгие-долгие годы, чуть не десятилетия, отражаем налог на имущество на счете 91.2. Прочий расход. Но несколько лет назад Минфин выпустил свое частное письмо, где они сказали, что их точка зрения, что нужно отражать налог на имущество на 26-м счете, то есть в данном случае управленческие расходы, да, или общехозяйственные расходы. А после этого бухгалтерское сообщество начало, так сказать, писать всякие статьи разные в журналах, где эксперты пришли к мнению, что законодательство не оговаривает, в какие расходы включать налог на имущество. Поэтому нам, бухгалтерам, советуют в приказе по учетной политике записать, на каком счете мы должны отражать этот налог на имущество, на 26-м или на 91.2. Ну, а вы смотрите вашу бухгалтерскую программу и так и формируете свой, свой приказ по учетной политике, соответственно. Да? Потому что, в общем, шо в лоб, шо в лоб. Итак, 1000 рублей налог на имущество, он увеличивает вашу расходную часть. Последнее, 8-е. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности. Что нам там пишет ПБУ? Стихийные бедствия, пожары, аварии, национализация имущества и так далее. Значит, 17-е иллюстрирует это. В результате пожара было уничтожено готовопродукции на сумму 36 тысяч. У нас похожая ситуация была в домашней работе. Готовопродукция. Итак, с 43-го счета мы списали готовую продукцию. 10-й – материалы, 41-й – товары, 43-й – готовая продукция. Работа одинаковая. По дебету положили на склад, по кредиту вытащили со склада или утратили. Итак, списали на 36 тысяч и сказали себе, это прочий расход. Это прочий расход. Вот, собственно говоря, у нас с вами произошло отражение за определенный период операций, которые проходили по вашему бухгалтерскому учету. А вот теперь давайте обратим свое внимание к вашим самолетикам. Итак, посмотрите, пожалуйста. Итак, обратите внимание, пожалуйста, к вашим самолетикам. Если мы сейчас с вами подведем итоги, то у нас будет такая картина. На 91-м счете. Значит, с вашего позволения я хвост от самолета обрублю, потому что иначе будет очень низко и неудобно смотреть. У вас-то все это есть. Поставлю я многоточие и подведем мы с вами вместе итоги. А именно, смотрите, если вы посчитаете кредитовый оборот, он у вас будет 152 140 рублей. Если вы посчитаете дебетовый оборот, он у вас будет 142 839 рублей. Вот теперь обратите внимание, пожалуйста. 152-140 – это доход, отражаемый по кредиту, то есть 91-1. Правда? 91-1. А дебетовый оборот – это 91-2. В конце месяца вы сравниваете 91.1 – прочий доход, с 91.2 – прочий расход, и выявляете свое сальдо. Сальдо у вас кредитовое 9301. 9301. Вы говорите, механизм работы 91-го счета аналогичен 90-му, а именно 91-й счет нужно обязательно закрыть в конце месяца. И вот это вот сальдо сбросить на счет 99-й. И поэтому, если у вас сальдо вылезло кредитовое, то последней проводочкой месяца вы на 9301 закрываете счет 91-й и бросаете его на счет 99-й, то есть 9301. При этом, смотрите, что получается. 152-140 – это 91-1, прочий доход. 142 839 – это 91,2, прочий расход. А 9301, получается, это 91,9 по дебету, да, как вы закрываете, потому что по кредиту это промежуточное было для вычисления, когда сравнили. И вот если вы сложите дебетовый оборот, сумму, да, то у вас будет как раз, в данном случае, кредитовый оборот, и ваш счет закрывается. Поэтому мы с вами сейчас спускаемся ниже, там, где мы с вами записывали проводочки, и на этой страничке, и там мы отражаем в конце месяца односрочной проводочкой прибыль от прочих доходов и расходов. Вы нашли эту строчку? Да. Тогда, пожалуйста, я буду записывать синим. На 9301 я закрываю 91,9 на 99. Так, вам понятно механизм? Вот я провела операцию только за декабрь, потому что если в таком разбросе операции мы взяли 2 месяца, то мы тут с вами бы умерли, это понятно. Поэтому, наверное, понятно, точно так же по остальным месяцам. Поэтому получается, в январе 90 сравнили, сбросили, 91 сравнили, сбросили. В феврале сравнили, сбросили. Сравнили, сбросили. И в результате получится, что у вас в данном случае будет 12 чисел от основной деятельности с 90-го счета сброшенным и 12 чисел с 91-го счета сброшенным, если у вас все месяцы не пустые, так скажем. Наступает конец года. И вы говорите, ну хорошо, 91.1 у нас собирает прочий доход за год. 91-2 прочий расход за год. А 9-й субсчет сальдо за год. Но мы же переходим в Новый год, поэтому эту информацию нужно обнулить, чтобы прийти в Новый год с нулевым сальдо на 91-х и так далее субсчетах. Таким образом, мы с вами делаем следующие операции. Итак, в конце года, нашли там вас внизу, да? В конце года. 31 декабря вы говорите, на 152 140 мы доходы собирали по кредит 91.1. Значит, закроем дебетуя. Успеваете? По кредиту собирали, по дебет закроем. Дальше. На сумму 142 839 мы по дебету собирали 91.2 расходы. Собирали по дебету, закроем кредитуя. А на какой субсчет, наверное, понятно? 91.9. И он закроется сам собой. Если не видно, ну-ка посмотрите, пожалуйста, 91.9. Что у вас получается по дебету? 9.301 и 142.739. Это как раз 152.140. Вопрос второй и последний. Реформация баланса. Вооружаемся ручками и записываем. Итак, реформация баланса. На счете 90-м прибыль и убытки выявляется конечный финансовый результат, чистая прибыль или чистый убыток, который склад следующих показателей. Двоеточие ниже. Вооружаемся ручками. Фин результата от обычных видов деятельности. Это то, что мы сбрасывали с 90-го счета. Дальше вас не ждет пустая строчка. Мы туда. 60 тысяч плюс 40 тысяч. Вспомните, 60 тысяч плюс 40 тысяч. Спускаемся ниже. Фин результата прочих доходов и расходов мы корреспондируем с 101-м счетом. Это 9301, к сожалению, с один месяц. Ну и что? Все равно можно представить себе. 9301, правда? 9301. Вот на счете 99-м отражается финансовый результат с 90-го счета и с 91-го счета. Но не только это. А также еще налог на прибыль и штрафные. Не успеваете? Да. Вот здесь 60 и 40, 100, а здесь 9301. Вот они. Итак, при реформации баланса мы с вами записываем 40 тысяч и 60 тысяч, это будет 100 тысяч по основной деятельности. 9301, это у нас будет от прочих операций. Но вы понимаете, плюс еще 11 цифр, если бы они у нас были. И также здесь указывается налог на прибыль и штрафные по бюджетам, бюджетным фондам. Для того, чтобы нам с вами посмотреть налог на прибыль, нам нужно его рассчитать. И в этой связи, посмотрите, пожалуйста, я хотела сказать следующее. Что у нас с вами делается на счете 99-м? На счете 99-м. У нас с вами, вот я сейчас, наверное, сотру с доски, потому что это не видно. Вот, обрублю немножечко здесь. Все, у вас это есть. У нас получается 109-301. 109-301. И это у нас получилась прибыль с вами, да? Вот я назову ее в обиходе грязная прибыль. Потому что мы с вами еще не очистили ее от налога и штрафных. Теперь давайте для того, чтобы нам хотя бы формально, как это отражается, я предлагаю сделать такую вещь. Предположить, что прибыль для цели бухгалтерского учета равняется прибыль для цели налогового учета. Потому что в данном случае налог на прибыль считается с налоговой прибыли. Тогда мне нужно было сделать вот что. Выйти всем из этой аудитории, отвести вас, слушать курс налога на прибыль, и вам вернуться сюда же. Потому что, еще раз говорю, налог на прибыль считается по данным налогового учета. То есть в данном случае по главе 25 НКРФ. Но если амортизация была одинаковая, материалы с физом методом ФИФО, кредиты не брали, ну и так далее, то в такой ситуации у нас будет равенство. Поэтому давайте с вами для простых расчетов мы с вами отразим следующим образом. После двоеточия. Налог на прибыль. 100 тысяч по основной деятельности. 9301 по прочим операциям. Если равенство будет соблюдаться налогу бухгалтерского учета, тогда мы должны взять 20% с этой прибыли и получить свою сумму 21 860 рублей. 21 860 рублей. И тогда как мы отразим налог на прибыль? 21 860 рублей. Итак, 21 860 рублей. Мы должны бюджету налог на прибыль 68,4. Если вы подниметесь над табличкой, у вас там написано, что у вас еще штрафные были 2000 рублей по налогу на прибыль. 2000 рублей мы должны бюджету налог на прибыль. Эти две суммы ложатся на уменьшение прибыли. Но при этом, почему я оставила место? Чтобы показать вам, что 68,4 – это налог, а 2000 – это штраф. Поэтому видно, по какому налогу, да, штраф или налог. И если мы с вами обратимся к нашей картинке, то у вас получится следующая ситуация. 109301 – это была грязная прибыль. Она уменьшается на 21 860 и 2000. Поэтому получается, что 109 тысяч – это ваша балансовая прибыль. Грязная мы в обиходе называем. Она очищается или используется на налог и штраф. И у вас получается 109301 – промежуточно здесь. Здесь у нас получается по дебету 23 860. И разница будет 85 441 рубль. 85 441 рубль. Вот это называется чистая прибыль в обиходе. Правда? Потому что мы очистили ее от налога и штрафных. Успеваете? Понятно? Итак, мы очистили ее от налога и штрафных. И заканчивается год. А в конце года нам нужно с вами провести реформацию баланса. Итак, 109301 – это наша грязная прибыль. 23860 – это наше использование прибыли. 85441 – это, соответственно, полученная прибыль. Наверное, понятно, что счет 99-й – это тот сундук, где собирается прибыль и убыток данного года. Поэтому, когда мы переходим в Новый год, этот сундук нужно закрыть, то есть обнулить. И мы, соответственно, обнуляем эту сумму, кидая на счет 84-й. Таким образом, мы последней проводочкой года должны сделать следующую операцию. Итак, 31 декабря мы делаем следующую операцию, а именно – На дату 31 декабря мы делаем следующую операцию. А именно, на 85 441 рубль мы закрываем счет 99-й, дебетуя его. Так? Дебетуя его. На счет 84-й. Что мы делаем этой операцией? Посмотрите, пожалуйста, что мы делаем этой операцией? Мы с вами вот эту сумму сбросили на прибыль отчетного периода, соответственно, да? Чистую прибыль, отчетную, нераспределенную прибыль. Она называется нераспределенная. И мы подготовили счет 99-й к Новому году, потому что он нулевой. Мы закрыли его, подготовили к Новому году соответственно. Вот это последняя проводка года. Вот ее понятно назначение? Это последняя проводочка года. А сейчас я очень быстро, буквально 5 минут, расскажу, а что будет в Новом году. У вас все напечатано. Эту прибыль нераспределенную нужно распределять. Для этого проходит 3 месяца. Бухгалтер делает баланс, ну максимум 3 месяца. Бухгалтер делает баланс. И один экземпляр пока с учредителем. Говоря, ребят, в любопытстве, как наша фирма сработала. Те любопытствуют, смотрят баланс и думают, куда бы эту прибыль, вот эту вот, распределить. Куда бы ее распределить? И как они ее, соответственно, распределяют? А они делают следующим образом. Если у вас акционерное общество, то в данном случае они обязаны создать резервный капитал. Он бывает обязательный, бывает необязательный. Поэтому в программе 1С даются два субсчета. Первый субсчет для обязательного, второй субсчет для необязательного. Обязательный резервный капитал дается только на три случая. Это покрытие убытков в плохие годы, это погашение облигаций при отсутствии средств других и выкуп акций тоже при отсутствии средств. Вот только на эти три цели дается обязательный резервный капитал. Если же у вас другие цели, можете использовать необязательный резервный капитал. Обязательный резервный капитал не меньше, чем 5% от уставного капитала, но не сразу, а каждый год не меньше, чем 5% от чистой прибыли. У вас все зафиксировано, поэтому потом можете более подробно это прочитать. Ну и кроме того, дивиденды. Давайте я покажу это на 18-й задачке, последней итоговой. Итак, 18-я задачка. По итогам года Заольтер получил чистую прибыль в размере 85 441 рубль. Можете записать. В размере 85 441 рубль. Значит, 18-я. По итогам года ЗАО «Альтайр» получил чистую прибыль в размере 85 441 рубль. Дальше. По решению собрания акционеров, эта прибыль была использована следующим образом. Резерв обязательный – 5%, необязательный – 10%, а дивиденды – 35 тысяч. Давайте я покажу вам, как отражается этот видеопроводок. 5% от суммы 85 441 – это 4272 рубля. Сделала заготовочку для обязательного. Дальше 10% от этой суммы – это 8544 рубля. Сделали заготовочку. И третья заготовочка – 35 тысяч дивиденды. Рассуждаем. Резервный капитал – это источник покрытия убытков, источник выкупа акций, раз источник – счет пассивный. Раз пассивный, он начисляется, накапливается по кредиту. Поэтому 82.1 – это обязательный, 82.2 – это необязательный. Так, дальше. Вспомните, пожалуйста, учредитель – это счет 75-й. Когда они нам взносы, это 75.1 по дебету. Когда мы им дивиденды, мы должны им дивиденды. Кому должны? Учредителям. Что должны? Дивиденды. Поэтому получается 5% суммы в один резерв, 10% в другой резерв, и еще 35 тысяч мы начисляем дивиденды. За счет какого источника? За счет нераспределенной тогда прибыли, а сейчас мы ее распределяем. И вот у вас получается такая картинка, что если на 1 января ваша прибыль была нераспределенная, то после протокола собрания учредителей бухгалтер распределяет вот таким вот образом. Если вы посмотрите на свой счет 84, посмотрите, пожалуйста, то у вас получается, что на 85 441 рубль вы сформировали эту прибыль нераспределенную, а потом ее наиспользовали по дебету, смотрите, да? И в результате осталась разница висеть на сумму 37 625 рублей. Что это такое? Это нераспределенная прибыль прошлых лет. Потому что получили-то ее в прошлом году, а отсняли в этом году и до конца не распределили. А для чего она? На развитие. Нельзя же все проесть, в конце концов, в этой жизни. Понятно? Понятно. Вот мы с вами закончили наше занятие. Я, как и обещала, задержала вас на 10 минут. В общем, мы с вами говорили об этом. Вот мы сейчас отключаю запись, потому что это уже за кадром. Какие-то вопросы вы...